Фильм «Чародеи» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Высокое здание с тремя буквами КДУ на фасаде, под ними текст «Комбинат добрых услуг». В широкой витрине первого этажа стоят несколько Дедов Морозов и Снегурочек. С ударом гонга они приходят в движение, выходя из здания, разбиваются на пары. Оставшиеся без Снегурочек четверо Дедов Морозов оживленно беседуют. Посовещавшись, расходятся на четыре стороны. На фасаде магазина «Детский мир» светятся буквы «С Новым годом». Серое здание, на нем красная табличка с текстом «Московская экспериментальная фабрика музыкальных инструментов». Цех с длинным рядом пианино, без передних стенок. Высокий молодой человек, посмотрев на часы, поправляет голубой рабочий халат и приглаживает волосы, подходит к кабинету с табличкой «П.П. Аматин». Можно? Садись. Звучит. Наша продукция звучит. Седой мужчина закрывает... Ну, что у тебя? Радиолу. Да вот, с наступающим вас, Петр Петрович. Попрощаться зашел. Да? А я вообще не собираюсь с тобой прощаться, тем более в середине рабочего дня. Ну как-то, я же вам говорил, я и заявление написал. У меня невеста приезжает из Китежграда. Из Китежграда? Да. Не слыхал такого. Ну, Китежград. Город такой, и его недавно из-под воды подняли. Из-под воды? И хороша невеста. На стеллажах множество... Не то слово. ...скрипичных инструментов. Да, и кто же она у тебя? Разной степени готовности. Чародейка, можно сказать, ведьма. Невеста и уже ведьма? Да нет, у нее просто работа такая, понимаете? Волшебство в сфере услуг. Ах, смелый ты человек, Пухов Иван Сергеевич. А это почему? Ну как же, жена ведьма. Это знаешь ли... Ну ладно, поздравляю. Спасибо. Пожав руку Петра Петровича, Иван быстро идет к выходу. Ай, чего только не придумают. Петр Петрович... Чтобы под праздник с работы уйти. Берет скрипку. Чародеи. На белом фоне появляется название фильма «Чародеи», набранное разноцветными изогнутыми буквами. Титры с видеофрагментами главных героев, их именами и фамилиями актеров. Подвластны могу ночь и день, и даже ход планет. И всемогущ ты, чародей, и в то же время нет. Ты можешь свет во тьме зажечь и гору разрубить, только сердцу не прикажешь, только сердцу не прикажешь. Человеческому сердцу не прикажешь полюбить. Быть может, магия твоя на все найдет ответ. Откроет тайны бытия и вечности секрет. И философский камень ты сумеешь раздобыть. Только сердцу не прикажешь. Только сердцу не прикажешь. Человеческому сердцу не прикажешь полюбить. Нет увлекательной игры, и мир постигнув наш, создашь ты новые миры, когда-нибудь создашь. И где угодно сможешь быть, и кем угодно быть. Только сердцу не прикажешь. Только сердцу не прикажешь. Человеческому сердцу не прикажешь полюбить. Под чистым зимним небом стройные березы. Под ними табличка «ПЛ Китежград. Остановка по требованию». Вдали, окруженный белой крепостной стеной, город с невысокими старинными зданиями. Из архитектурного ансамбля выбивается стоящее на окраине высокое современное многоэтажное здание с двускатной крышей. Вдоль восьмигранных окон первого этажа идет гость с юга, невысокий мужчина в желтом плаще и дипломатом в руке. Останавливается перед табличкой с текстом «Научный универсальный институт необыкновенных услуг». Ну и ну. Какие люди здесь, наверное, работают, а? Какие вопросы решают? Фойе у стены под большим символом знака вопроса Станеев, высокий мужчина лет 50 с большим лбом, жидкими темными волосами. Кто поставил этот вопрос? И длинным носом. А он вместе с другими буквами в кладовке лежал. Вопрос снять. Знак вопроса после текста. Слушай. С Новым годом. Далее аббревиатура «ну и ну», заканчивающаяся восклицательным знаком. Камнеедов – высокий грузный мужчина лет 45. Вопросы. Держит в руках фигуры. Надо стоять уместно. Деда Мороза и Снегурочки. Сатанеев. И своевременно. Ну да. Этот? Затягивает. От этой стены. Ему галстук. Что ты сделал для науки? Потом почитайте, поторапливайтесь. Скоро начнут появляться. Шутливо ткнув Камнеедова в живот, Сатанеев уходит. Жилая комната с множеством часов на стенах и полках. Киврин, идут, милые. Интеллигентного вида мужчина в больших очках лет 40, присев на широкую тумбу, закладывает ногу за ногу. Мизинцем смахивает пылинку с больших старинного вида часов. Прекрасно. Поднявшись, оглядывается на циферблаты. На всех 8 часов. Перед фотографией Шамаханской, женщина лет 35 с большими сегодня красивыми глазами. Или никогда. По широкому залу идет Шамаханская в сопровождении нескольких человек. Испытание ВП назначаю ровно на 10. Ученый совет должен быть в полном составе. Кота ученого приглашать будем? Переводчица с кошачьего здесь? Я здесь, мы здесь. Женщина с котом на руках. Кот не заговорил? Он делает успехи и старается. Я слышу, это второй год. Здравствуйте. Мы ввели кота в ученый совет. Здравствуйте. Для того, чтобы тренировался. Но он ленится. Здравствуйте. Куда это годится? Мы ценим ваши отношения. Во всех институтах нашего профиля есть говорящие животные. Здравствуйте. Ослы, обезьяны, попугаи, наконец. Здравствуйте. Но он же не попугай. Я даю вам 3 дня срок. Через 2 дня, если говорить надо. Через 2 дня зайдет ко мне. Теперь так. Обращу особое внимание на, так сказать, форму Веппы. Она должна выражать содержание, но без нажима, сдержанно. Простенько, но со вкусом. Да. Иван Степанович, вас как заместителя по науке прошу помочь Алене Саниной. Простите, я должен с вами поговорить. Взяв Шамаханскую под руку, Киврин отводит ее в сторону. Киса, пора говорить. Нехорошо, и не ломайся, пора. 2 дня. Говорить. Зайдете ко мне. Кира, я должен с тобой поговорить. Прямо здесь? Здравствуйте. Здрасте. Давай зайдем в кабинет. Добрый день. Нет, там телефоны, я видеть их не могу. Здравствуйте, Иван Степанович. Здравствуйте. Здравствуйте. Киврин протягивает папку с лежащим на ней листом бумаги. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. 7-й раз прошу выйти за меня замуж. Текст на листе оформлен в виде заявления, Шамаханская подписывает. 7-й раз согласна. Как только будет время. Все? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего ты хочешь? Определенности. Здравствуйте. Поданных заявлений, обручальных колец. Всего того, что есть у других людей. Здравствуйте. Ты же знаешь, сегодня ответственный день. У тебя все дни ответственные. Ты на ответственном посту. Добрый день. Здравствуйте. Хорошо, как только пройдут испытания. Значит, завтра. Завтра. Обещаешь? Если все пройдет хорошо. Алена Игорь, ну куда же вы? Ну куда? Алена Игорь, разрешите вас поздравить с успехом. Испытания спасибо пройдут большое. Успешно, я уверен. Да, я надеюсь. Позвольте. В просторном холле пригласить вас. Алена, девушка. Вместе отобедать. Так сказать, товарищеские застолья. Вдвоем шампанским. В белой шубке. Я сегодня не обедаю. Почему? И в валенках. Диета. Диета. Задорно улыбнувшись, Алена убегает. Какая женщина. Ай-яй-яй-яй, действительно, красавица мечта. Такую надо очень беречь. Вот, пожалуйста, к обеду с девушкой. Примите, пожалуйста. Гость с юга протягивает застывшему Сатанееву яблоко. И вот еще. Тот берет его, гость протягивает гроздь винограда. Сатанеев задумчиво откусывает яблоко. Что такое? А вы, собственно, кто? Я гость. И не просто гость. Я представитель солнечного юга. У меня наряд. А наряд, гражданин, у вас для нашей местности неподходящий. Почему неподходящий? Слушай, посмотри. Достает бумагу. 5 печатей. Целых 5. Смотри, на получение 1 волшебной палочки. На весь солнечный юг. Ну разве это много? Поторопились, товарищ. Сатанеев ест виноград. Волшебной палочкой? И все? Подразнив Камнеедова. Нет. Виноградиной. У-у-у. Как нет? Чего нет? Сатанеев уходит. Волшебная палочка еще не готова. Ей придают соответствующую форму. А? Видишь? Камнеедов показывает в сторону дверей с табличкой «Мастерская волшебной древесины». Над ней горит табло «Не входить, творческий поиск». Ты его туда забросить не мог? Ковров – высокий худой мужчина, лет 35, с короткими рыжеватыми волосами, на прислоненной к толстенному дубу лестнице. Куда дел чертеж? Брыль невысокий, полноватый, лет... Не оставляла Алена. Алена не могла не оставить. Спешила, видно. 45. Куда спешила? Она на работе. Тогда, знаешь, пальчиком в воздухе огненный знак начертила, и все. Ковров кидает... Все-таки оставил. Охапку стружек. Ты что, его сохранить не мог? Ну, видите, не магистр. Не умею этими делами заниматься. Да? А как в воду вино на всю зарплату превращать? Это умеешь. Ну что ты, Витька, каждый раз попрекаешь этим, а? Это когда было? Посреди усыпанной стружками мастерской на цепях висит бревно. Ладно, все, надо что-то делать. Давай-ка, может быть, сами изобретем. Витька, не надо. Я тебя прошу тебя. Не мешай. Не дразни начальство. Ну, время, не время. Не дразни. Ну, Витька, хочешь, я сам пойду поищу Алену? Сиди ты. А? Ты сиди. Сиди, искатель. Я сам найду. Забросив на плечо черный свитер, Ковров идет к выходу. Алена бежит вдоль длинного двухэтажного здания. Высокие серые валенки контрастируют с короткой белоснежной шубкой. У Алены пышные каштановые волосы, собранные в косу до пояса, округлые черты приятного лица, алые губы, широкие тонкие брови, серо-голубые глаза. По цеху вдоль пианино бежит Иван. Да! Алена в переговорной кабине. Аленький мой, вылетай сегодня немедленно, я больше без тебя не могу. Хороший, да! Иван высокий, с густыми темно-русыми волосами, узким, с решительными чертами лицом, карими глазами. Каменьедов открывает перед Сатанеевым дверь мастерской. Почему сидим? Почему не работаем? Оглядев вошедших... Где Санин, где Ковров? Брыль медленно поднимается. Жду. Смотрит на Каменьедова. Снизу вверх. Кости плюс. Сатанеев обращает внимание... Люся. На вырезанный на подвешенном ремне текст. Равняется... Любовь. Что это такое? Дуб. Мы видим, что не липа. Вас спрашивают, кто такие эти Кости плюс Люся? Не могу знать. С ними доставлено. О. Выясните, кто были эти личности, и строго взыскать заплачу. Брыль попеременно кивает и качает головой. Древесина. Каменьедов. Аполлон Митрофанович. Открыл рот. Дереву не весь сколько лет. Может быть, этих Кости и Люси уже и в живых-то нет? Ну, взыскать посмертно. А теперь приступайте. Подняв, Сатанеев переносит в центр мастерской синюю табуретку. Усевшись, закладывает ногу за ногу. Форму будете создавать под моим личным контролем. Слушаюсь. Форме сегодня придается большое... Содержание. Приступайте. Брыль задумчиво обхватывает подбородок. Одновременно с Каменьедовым и Сатанеевым скрещивает руки на груди. Ковров быстро идет по длинному коридору. Санина не заходила? Полы длинного ниже колен тулупа широко развиваются. Алена не видела? Не видела. Привет. Привет. Дергает ручку запертой двери. Куда она делась? Переговорный пункт. Я твою. Алена поглаживает пальцем трубку. Каждую веснушку вижу. Какие веснушки? Они пропали. Как пропали? Куда пропали? До весны. До весны? Видишь? Наматывает провод на палец. Я их сохранила на всю зиму. Да. Зачем? Поднимает взгляд, телефонистка быстро... Алена? Опускает свою трубку. Ваше время. Алло, алло, алло. Дев, я же самого главного ничего не сказал. Алло. Не хочешь продлевать? Алло. Алло, Алена? Дай-ка. Алло, девушка, девушка. Я знаю, что вы любите музыку. Мы сейчас сделаем для вас песню. Трубку. Если она вам понравится... Слышишь, не бросай трубку. А если не понравится? Да, да, тогда не продлите. Рядом с Иваном парни в халатах. Все вместе, братцы. Ребята, помогай. Работники цеха, танцуя... Начали. Поют, один за пианино. Пусть мы не рядом, мы с вами не рядом. Пусть обменяться и словом мы можем. Если любовь не с первого взгляда, с первого слова должна быть ложе. Любви как пожар или слово. Достаточно искры одной. Пусть выйдет от первого слова, и солнце затмит над тобой. Борется, нагрянет, накатит, и сколько потом не беречь. Ей хватит одной интонации, хватит, чтоб пламя до неба разжечь. Иван за пианино поет в трубку. Чтоб пламя до неба разжечь. Не знает любовь запретов и рамок. Сердце любое она растревожит. Если по письмам выходит замуж, по телефону должны быть тоже. Любви как пожар или слово. Достаточно искры одной. Пусть до первого слова, и солнце затмит над тобой. Борется на грани, покатит, и сколько потом не беречь. Ей хватит одной интонации, хватит, чтоб пламя до неба разжечь. Чтоб пламя до неба разжечь. На лице телефонистки. Что будет дальше, решайте сами. Мечтательная улыбка. Пусть на шутку немного похоже. Но если даже мы шутим с вами, шутка начала, быть может тоже. Любви как пожару лесному. Достаточно искры одной. Вдруг вспыхнет от первого слова. И солнце затмит над тобой. Пойдется на грянет, накатит. И сколько потом не беречь. Ей хватит одной интонации, хватит, чтоб пламя на небо разжечь. Чтоб пламя на небо разжечь. Девушка! Телефонистка машет рукой. Разговаривайте! Алло! Аленушка, я забыл сказать самое главное. Нам квартиру дали. Иванушка. К переговорному пункту с накинутым на голову тулупом подбегает Ковров. Дурачок ты мой, что же ты сразу не сказал? Ой, извини, я не могу с тобой говорить. Через стекло показывает Алене рукой на часы. Гость с юга идет по тонкой лестнице над стеклянным потолком просторного зала. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Здравствуйте, Кира Анатольевна, извините. Ну что ж, тогда приступим. Явился. Все, наконец. Вечно за тебя отдуваться должен. Камнеедов подносит шамаханский ларец. Открывает. Шамаханская достает из него большой, толщиной с палец. Что это? Карандаш. ВП. Красного цвета. То есть волшебная палочка. Сам додумался. Да ты что? Сам лично Сатанеев проруководил. Да дуб. Алена нервно перебирает. Этот дуб у нас еще пошумит. Косу. И кто же это сотворил? Да, любопытно. Закрыв ларец, Камнеедов отходит. Выглянув из-за колонны, Алена склоняется над Кивриным. Иван Степанович. Стоя за спиной, кладет ему руку на плечо. Вручайте. И кто же это? Омерзительно. Интересное решение. Вы думаете? А что? Демократично. Удобно. Очень мило. Ну, честно говоря, мне виделось что-то более изящное. Ну, если возражений нет. Нет возражений. Какие возражения? То форма принимается. Приступим к проверке содержания. Нам остается только что-нибудь загадать. Держа палочку в вытянутой руке. Вам слово, Алена Игоревна. Загадайте что-нибудь. Шамаханская подходит к Алене. Ну что же вы, Алена, загадайте что-нибудь. Алена мечтательно. Самое прекрасное. Смотрит вдаль. Отпуск. С сегодняшнего дня и на целый месяц. Самые прекрасные — это наши прекрасные женщины. Но они у нас уже есть. Сейчас не время шутить. Цветы. Темноволосая девушка в очках. Молодец, Оля. Прошу внимания. Сейчас я взмахну рукой. Произнесу букет цветов. И на этом столе должны будут появиться цветы. Как видите, палочка очень проста в обращении. Простите, Кира Анатольевна, а вам не кажется, что в целях чистоты эксперимента надо бы передать палочку в руки лица незаинтересованного, незнакомого с современной магией? Пожалуй, но где же мы найдем такое? Это я. Гость с юга. Есть такое лицо! Выходит из-за колонны. Лицо? Я лицо самое подходящее. Никакого волшебства не знаю. В детстве даже сказок не читал. Кто это? Я деловой человек. У меня наряд есть. Слушай, одолжи на минутку, я все сделаю. Не пожалеешь. Ну-ну-ну. Берет палочку. Раз, два, три. Букет цветов. Угу. На столике посреди зала появляется букет из трех гвоздик с большим ценником. 1 рубль. Все окружают Шамаханскую. Какой успех! Академия! Скрижали! Ну что? Еще один букет цветов? Гость убирает палочку. Или букет обхази. В карман. Спасибо. Товарищи, спасибо. Товарищи, но ведь это еще не все. Сейчас нам предстоит подумать, каким образом мы ознакомим общественность с нашим открытием, с нашим новым достижением. Да, товарищи? Спасибо, спасибо. Благодарю. Всем спасибо. Около выхода из зала гости с юга окружают Ковров, Брыль и Камнеедов. Спасибо за помощь. А палочку попрошу сюда. Тот медленно достает палочку. Мечтательно на нее смотрит. Одну зимнюю шапку можно? Уши мерзнут. Дома это греешь. Подталкиваемый к Ковровым, убирает палочку в ларец. Вывеска на двери — лаборатория абсолютных неожиданностей. Что же вы, Алена Игоревна, на стороне-то выбрали? У нас ведь тоже герои. Да вот, ладно, вот, перестань. Свои есть. Поздравляю. Пронюхал все-таки. А мы ничего не говорили. Мы ужасно рады за вас. Спасибо, котята, спасибо, милая. Алена обнимает. Уезжаешь? Катеньку. Неужели совсем, Алена Игоревна? И Верочку. Алена Игоревна еще вернется. Она нам уже обещала. Кира знает. Слушай, не хотела говорить до испытания, теперь, наверное, придется. Вить, ты возьмешь билет на вечерний рейс? Конечно. А вы Фома отправьте, пожалуйста, телеграмму вот по этому адресу. А что, если пригласить комиссию по приемке волшебной палочки не просто так, в рабочем порядке? Да. Например, 31 декабря устроим настоящий новогодний бал с песнями, танцами, а главное, с демонстрацией нашего нового изобретения. Бал, это замечательно! Впечатляюще. Что вы говорите? И дальновидно. По-моему, тоже. А он? Что он думает? Он? Извините, одну минуточку. Женщина подносит черного кота к уху. Строго на него смотрит. Это непереводимо. Зажрался. Предлагаю программу. Торжественная встреча комиссии на служебных тройках. Елка с противопожарными огнями. И Дед Мороз из фирмы «Заря». Затем скромные товарищеские застолья и танцы по трансляции. Фая 3 телевизора в ряд. А вот в ряд лично. Необходимо пригласить хороший эстрадный ансамбль. А может, самодеятельностью обойдемся? Не обойдемся. Возьмите кого-нибудь в помощь и приступайте к организации новогоднего вечера. Если не возражаете Санину Алену Игоревну. Ее. Не возражаю. Иван Степанович, а что скажете вы? А, ансамбль, конечно, хорошо. Но вот комиссия под Новый год, поедут ли? Поедут. Ведь этим займетесь вы. Как это? Займусь. Завтра вы будете в Москве. Пригласите, поговорите, попросите. Да, но у меня на завтра другие планы. Я знаю, Иван Степанович. И все-таки прошу. Шамаханская, смотря на Киврина, поводит глазами и несколько раз кивает. Киврин тяжело вздыхает. Хорошо. Поднявшись и заложив руки за спину, идет к выходу. Перед отъездом загляните, пожалуйста, ко мне. Наткнувшись сначала на запертую, выходит через одну из четырех одинаковых дверей. Олечка, да. Закажите Ивану Степановичу билет на сегодняшний вечерний рейс. Хорошо. Погоду я обеспечу. По коридору идет Камнеедов, замирает у приоткрытой двери лаборатории абсолютных неожиданностей. Алена Игоревна, а кто ваш жених? Расскажите поподробнее только. Какой он из себя? Наверное, какой-то необыкновенный. А где вы познакомились? Красивый. Конечно, красивый. Высокий. Как интересно. Ну, Алена Игоревна, скажите, ну что нужно сделать для того, чтобы тебя так полюбили? Скажите. Алена стоит около двух персональных компьютеров. Перед ней на стульях сидят Катенька и Верочка. Большое количество растений и прозрачный потолок, сквозь который видно небо, делают помещение похожим на оранжерею. В словах никогда не расскажешь об этом. Ищи, не ищи, у любви все равно. Нет точных путей и готовых ответов. Лишь знаю одно, я знаю одно, в любви. В женщине какая-то загадка. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть тайна в ней какая-то. Не просто всегда быть изящной и милой, как будто на свете нет пасмурных дней, но стать для кого-то единственной в мире, поверьте, трудней, намного трудней. В любви не бывает все просто и гладко, в любви не решает всего. Юшка, кто так поет, а? Вы не знаете? Кому положено, тот и поет. Как красиво поет. Должна быть в женщине какая-то загадка, должна быть тайна в ней какая-то. любовь объяснит вам, нагрянув однажды, и то, что сказать не сумела вам я, и то, что загадка у женщины каждой должна быть своя, и то. Должна быть тайна в ней какая-то. Камнеедов, открыв рот, убегает. Кружась, Алена отдаляется от девушек, постепенно став полупрозрачной, исчезает. Камнеедов перед дверью с табличкой «Сатанеев А.М.». Разрешите, Аполлон Митрофанович. Входи, Камнеедов, входи. Я решил сообщить вам некоторые соображения. Что, к нам едет ревизор? Садись. Я тут подключился и думал, что вам это нужно. Так. Дело в том, что Алена Игоревна замуж собирается. Да. Сатанеев поднимает на Камнеедова тяжелый взгляд. Извините, я пошел. В просторном зале кабинете Шамаханской эстрадная группа из молодых людей и девушек в открытых костюмах. Глаза Шамаханской широко раскрыты, часто перемещая взгляд, она пытается уследить за быстрыми движениями танцоров. Ее рот приоткрывается. Утро первого века пахнет медом и мятой. Белки рыжие скачут по кедровым. В приемную заглядывает Алена. Занята. Алена, ну, у нее самодеятельность. Вот и товарищ тоже ждет. Ждет, очень ждет. У меня наряд. А у тебя что? Войдя, Алена кладет перед секретаршей Олей лист бумаги. Ой, Алена, как я за тебя рада. Приходи после обеда. А как думаешь, подпишешь? Ну, конечно, какие могут быть сомнения? Глядя на Алену, ну, я тогда пойду пообедаю. Гость с юга поднимается. Я тоже пойду пообедаю. Лицо Шамаханской серьезное. Мужчины с открытыми торсами и в обтягивающих светлых брюках делают пируэты и длинные прыжки по диагонали зала. Их сменяют девушки в коротких разноцветных туниках. В зал входит Киврин. Опершись плечом на колонну, складывает руки на груди, заинтересованно смотрит эстрадный номер, разглядывая танцующих девушек, широко улыбается и покачивает головой. Это вы хотите продемонстрировать высокой комиссии из центра? Нет, это решительно не годится в таком виде. А по-моему, в общем, ничего. Энергично. Легко. Вы здесь? Исчезните! Она всегда есть и поблизости будет бояться, лишь бы любили. Шамаханская взмахивает рукой, а ансамбль исчезает. Зачем же так-то, Кира? А затем, чтобы ты глаза не пялил, куда не надо. Что-то новое. Шамаханская за столом. Первая вспышка ревности за 7 лет. Ты появился неожиданно. Прости, зашел попрощаться. Киврин сидит напротив, непринужденно откинувшись в кресле. Сердишься? Пойми, обстоятельства. Это в последний раз. Сфера услуг, Кира, не имеет конца. Она беспредельна, как вселенная. И также вечна, в отличие от нас. Я обещаю. Как только ты вернешься, я обещаю. Я устал. Видишь, и волшебники бывают в заколдованном кругу. Трудно любить ведьму. Трудно, когда тебя не любят. Резко поднявшись, Шамаханский обходит стол, усаживает в кресло пытающегося подняться Киврина. Любит. Наклонившись, страстно его целует. У вошедшего Сатанеева вытягивается лицо. Он уходит на цыпочках. Медленно идя по приемной, озадаченно потирает лоб. Заложив руки в карманы, садится напротив Оли. Будьте здоровы. Непонимающе смотрит на Олю. Да. Задумчиво поворачивается к двери кабинета. Здоровье тут надо железное. Подобрав губы, Оля смотрит на Сатанеева. Не знаю, успеем ли повидаться до Нового года в спокойной обстановке. Киврин достает... Поэтому вот... Часы в виде кулона. Для тебя. Нет, только не это, умоляю тебя. Округлив глаза... Но почему? Шамаханская вскидывает руки. У меня дома уже 13 часов, подаренных тобой. Давай остановимся на этом волшебном числе. Но я не приготовил другого подарка. Привези мне вот что. Киврин сидит на углу стола, Шамаханская быстро пишет на листе бумаги. Да ты даешь. На тебя действительно нельзя сердиться. Ты все еще ребенок. Я женщина. Этим сказано все. Киврин наклоняется к Шамаханской. Хватит. Алло. Да-да. Да. Я слушаю вас. Выйдя из кабинета с улыбкой на лице, Киврин подходит со спины к сидящему Сатанееву. Прикладывает ладонь к его лбу. Сатанеев поднимает круглые глаза на Киврина, тот прижимает палец к его губам. Убрав кисть со лба и палец с губ Сатанеева, хлопает в ладоши, будто стряхивая что-то с них. Сатанеев сплевывает и потирает лоб тыльной стороной ладони. Так, сплетня гарантирована. Отлично. Да здравствует сплетня. Сияющий Киврин спускается по лестнице, за ним незамеченным следует Сатанеев. А девушка, что за девушка? Только всегда нет, говорит. Ну почему же? Один раз я сказала вам. Когда? Вы спросили, хорошо ли я слышу. Иван Степанович. С наступающим, Алена Игоревна. Иван Степанович, спасибо вам. Как вы меня выручили сегодня? Очень рад вас видеть, особенно с такими сияющими глазами. Что-нибудь нечисто? Чисто, чисто. Я замуж выхожу. О, Киврин. От всей души сердечно поздравляю вас. Поводит подбородком. За этого? В сторону стоящего за спиной Алены гостя с юга. Иван Степанович, да вы что, он в Москве? Я сегодня вылетаю. Вечерним? Да. Мне повезло, я тоже лечу этим рейсом. Ну так это же прекрасно, тогда будете моим свидетелем на нашей свадьбе. С величайшей радостью принимаю ваше предложение. Примите вы, чтобы так сказать, не мешкая. Надеюсь, вам это понравится. Передает Алене отвергнутые Шамаханские часы в виде кулона. Изящная бронзовая оправа циферблата украшена жемчугом. Иван Степанович, спасибо. Алена целует Киврина в щеку. Иван Степанович, как я вам благодарна. Это так неожиданно. Стоящий на лестнице Сатанеев. Спасибо большое, Иван Степанович. Видит эту сцену. Жду вас в аэропорту. Надеюсь, теперь вы не опоздаете. Ну, теперь вряд ли. Киврин поднимает взгляд на Сатанеева. Пригнувшись, тот бежит вверх по лестнице. Аполлон Митрофанович, как? Это не ко мне. Ну вы даже не знаете, что? Раз не знаю, о чем разговор. Поймите, сбежал кот говорящий, то есть не говорящий. Скажите, он всего один. Говорим, вы только сейчас сказали от... Это он из-за вас сбежал, из-за вашего. Зайдите через 2 дня. Я готов не приглашал, а вы зайдете ко мне, как было назначено. В коридоре. Ну а ты что ему сказала? Извините, ради бога, скажите, пожалуйста, где у вас кабинет директора? Конечно. Первый поворот налево, ага, потом направо. Ага. Потом снова налево, ага, и снова направо. Спасибо. Это... Значит, первый поворот налево, потом направо. А склад готовой продукции? Разберетесь. А, понял, ну, да. А потом? Потом. Все делается, Кира Анатольевна, все делается. Правда, Алена Игоревна вот... Шамаханская поливает растения в зале. Улетать собралась. А я ведь насчет музыки-то не силен. В смысле ансамбля. Могут подсунуть что-нибудь такое неподходящее. Улетать? Зачем? Вы ей передали мои распоряжения? Конечно, конечно, но она слушать ничего не хочет. Странно, что это с ней? Ну, говорите скорее. Есть тут одно обстоятельство. Бракосочетание, свадьба у нее намечается. Да, это меняет дело. Придется отпустить. С Киврином, Иван Степанович. Что? Сатанеев берет графин из рук Шамаханской. Выливает всю воду. Что с вами? В горшок. Что за вздор? Как это вам в голову взбрело? Да не взбрело бы, но факты, как говорится, упрямая вещь. И потом, что здесь такого-то? Он человек видный, свободный. Она тоже хорошо одевается. Шамаханская стоит, уперев вы чем-то расстроены? Руки в бока. Изложите факты. Пожалуйста, это давно всем бросается в глаза. И потом сегодня, во время испытаний, ведь он заставил вас палочку принять. Без него бы вы эту демократичность не одобрили бы. Дальше. Ну, то, что жениха Иваном зовут. Об этом вся лаборатория знает. Подойдя к столу, Шамаханская... Она только фамилию скрывала. Складывает руки на груди. То, что на свадьбу в Москву летят, это хоть сейчас убедиться можно. Заявление у секретаря лежит. Одним рейсом, между прочим. Шамаханская нажимает кнопку селектора. Оля, заявление Саниной у вас? Да, Кира Анатольевна, у меня лежит. Можно я пойду пообедаю? Пожалуйста. Сатанеев стоит вплотную за спиной Шамаханской. Продолжайте. Да что там говорить? Сейчас видел в гардеробе, как они целовались. И потом, простите, на шею кулон с часами повесил. Врете. Насчет кулона это вы врете. Этого не может быть. Что на меня, Кира Анатольевна? Вызовите сейчас Алену Игоревну. Сами убедитесь, кулончик у нее, простите, на груди висит. Пакость какая. Пакость. Ольга! Вы секретаршу обедать отпустили. Пригласить! Киврину живот. Санину! Сатанеев уходит. Немедленно! Пакость какая! Пакость! Выходя из приемной, сталкивается с Аленой. Вы все решили с Кирой Анатольевной? Я могу войти. Сатанеев стоит перед дверью. Я позволю себе задержать вас. Но я очень тороплюсь. Прикасается к кулону. Москву вы собираетесь. К жениху надо полагать. Да, откуда? Откуда вы знаете? Знаю. Кроме того, мне известно, что мы с вами назначены в комиссию по устройству новогоднего, я бы сказал, бала. Но я не могу. Как это понимать? Я, можно сказать, к вам со всей душой, а вы предпочли мне какого-то мальчишку. Простите, я вас что-то не пойму, Павел Митрофанович. Я вам кое-что дарил на праздники. Ну, цветы, например. И вы не возражали. Это дало мне право думать, надеяться. Ах, Павел Митрофанович, шутник вы все-таки. Нет, я не шучу. Значит, вы человек с фантазией. А я не подозревала. Вам стихи писать нужно. Вы стихов не пишете, нет? Нет, я стихов не сочиняю. Поэтому Кира Анатольевна вас и назначила. Включайтесь. Все равно работать придется. Многозначительно улыбнувшись, Алена идет к двери приемной. Открыв ее, оборачивается. Это мы еще посмотрим. Посмотрим. Какая женщина. В кабинете. Почему вы не хотите меня понять? Я должна понимать вас. Шамаханская и Алена. Я. Стоят, разделенные столом. Неужели вы никогда не любили? Удивительное бесстыдство. Бесстыдство? Но ведь я замуж выхожу, понимаете, замуж. Что так? Скоропостижно. Откуда вы взяли? Мы с Иваном давно все решили. Ах, вы хотите поставить меня перед фактом? Не выйдет. Как это не выйдет? Алена растерянно опускает глаза. Да вы просто... Шамаханская садится в кресло. Вы просто не имеете права. О, о правах заговорили. Имейте в виду, у вас обязанности есть. Я вовсе не обязана готовить вам какие концерты. Вы обязаны выполнять все мои распоряжения. Голова Алены наклонена, руки безвольно опущены. Поймите, наконец, меня ждут. Ничего, подождут. Нервно перебирая косу. Остынут немного. Алена подходит к Шамаханской. Кира Анатольевна, я вас очень прошу. Пожалуйста, у меня больше нет сил и времени. Ну, посмотрите на часы. Показывает кулон. Так, вы издеваетесь надо мной. Встав, Шамаханская отходит в сторону, стоит к Алене спиной, сложив руки на груди. Да вы издеваетесь. Устраивайте сами себе концерт, я все равно полечу. Алена. Санина, стойте, я запрещаю. Вытирает слезы. А я все равно полечу. А я? Шамаханская оборачивается. Объявлю вам выговор. И зря это сделаете, потому что я все равно улечу. Нет, не полетите. Полечу. Молчать! О, опять занят. А чем я только обедал? Гость Юга один в приемной, отойдя от двери кабинета, садится на стул перед столом Оли. Смахнув слезу, Алена решительно идет к выходу. Никуда ты не полетишь, девчонка! Нагнав, Шамаханская... Никуда ты не полетишь. Становится перед ней. Девчонка, никуда ты не полетишь. Скидывает ладони. Изымаю весну из сердца твоего. Склоняется. Кладываю туда. Над упавшей в кресло... Зиму. Аленой. Что такое? Над Шамаханской... Горим, не горим? Сверкают молнии. Что такое, а? Слушай, горим, не горим, а? Загораем. Гость Юга выглядывает в коридор. Алена без сознания в кресле. Медленно поднимает голову, ее прическа изменилась, и вместо девичьей косы строгие локоны до плеч. Подняв голову, прикасается к волосам. Лицо Алены сильно переменилось. Юношеский задор сменил холодный, надменный лик самоуверенной женщины. Медленно опустив руки на подлокотники, Алена поднимает взгляд на Шамаханскую. Извините, Кира Анатольевна, у меня голова что-то. Ничего, ничего. Алена смотрит на часы кулона. Я сейчас же приступлю к подготовке новогоднего бала. Кажется, он будет иметь для нас большое, даже особое значение. Правильно я рассуждаю? Теперь совершенно правильно. Благодарю за доверие. Алена поднимается, ее качает. Извините. Выходит в приемную, гость с юга прячется за створкой двери. Кажется, каблук подвернулся. Конечно. Извините. Ничего. До свидания. До свидания. Это бывает, это скоро пройдет. Это бывает. Обернувшись, Шамаханская замечает гостя с юга. А! Да кто? Гость! Откуда? С юга. Закрывает дверь. Что вы здесь делаете? Стоит к ней. Понимаете, мне только подписать, секретаря нет, тут гром и молния. Спиной. Все испытание проводите. Так. Берет гостя за руку. Кроме вас здесь никого не было. Никого. Совсем никого. Тот тоже где? Прижался что? Спиной. Пропуск. К двери. Пропуск. Гость с юга ощупывает карманы. Как я похудел? Где пропуск? Подписать. Где? Смотря перед собой, Шамаханская, подойдя к Оленому столу, садится за него. Гость с юга подсовывает наряд. Не глядя, Шамаханская подписывает, идет к кабинету. Спасибо. Жмет руку гостю с юга. Оставшись один, тот удивленно смотрит на наряд. В лаборатории. Вот наша Алена, вся в науке, наружу торчит одна голова. Несколько девушек работают на компьютерах и счетах. Катенька делает Верочке прическу. Алена Игоревна, вам нравится? Мы к балу готовимся. Ой, а где же ваша коса? Она вам так шла. Безобразие! Здесь вам не мюзик-холл и не парикмахерская! Что это с ним? Убирайтесь! Перестаньте щелкать, когда я разговариваю! И вообще! Я никого не удерживаю! Алена, стоя посреди лаборатории, бросает злые взгляды. Вам понятно? Что ж, меня ругают, значит, я существую. Алена! Все в порядке. Рейс 313. Алена смотрится... Место 13. В зеркало. Отправление 20:30. В общем, все как положено. Все. Телеграмму дал, адресат встретит. Все, честь по чести. В общем, как говорится, дай вам Бог... Не обращает внимания на Коврова и Брыля. Вас, товарищ Брыль, я не просил никакой телеграммы. Не отрываясь от зеркала, поправляет волосы. И очень вас попрошу, в течение 10 минут напишите докладную по поводу вашего отсутствия в рабочее время. Ты что, Ален? Я вам не Ален. Я прошу называть меня по имени отчеству. Это раз. А потом я никуда не лечу. Я прошу вас сдать билет. Разорвав, отдает половинки билета Коврову и Брылю. А как? Вас, товарищ Ковров, я прошу являться в лабораторию в нормальном виде. Да, извини, случайно. На Коврове тулуп и кепка. Хотя бы в костюме, как у товарища Брыля. Он ее снимает. У Брыля под тулупом комбинезон. А вас, товарищ Брыль, я прошу не сидеть при мне в головном уборе. Срывает с Брыля шапку. Алена, ну что, была у Киры Анатольевны? Подписала, да? Вас, милочка, это совершенно не касается. Захлопывает дверь перед отскочившей Олей. Не торопясь, подходит Сатанеев. Алена Игоревна у себя? У себя. Только, кажется, не в себе. Проводив озадаченным взглядом ушедшую Олю, Сатанеев входит в лабораторию. Очень рада вас видеть, Павел Митрофанович. Проходите, позвольте. Пожалуйста. Алена улыбается Сатанееву. Иди, стань редеть, иди домой, приведи себя в порядок. Вечером понадобитесь мне обе. Платком вытирает. Садитесь, пожалуйста. Слезы на Верочкином лице, Катенька и Верочка убегают. Брыль в задумчивости надевает шапку, Алена ее срывает. Не обращайте внимания. Чего? А ведь я к вам собиралась, Павел Митрофанович. Приятно, приятно это слышать. Я чрезвычайно счастлив сотрудничать с вами. Что вы намерены мне поручить? Ансамбль. Причем... Брыль стоит между Аленой и Сатанеевым. Отличный ансамбль. Сатанеев прижимает... Пардон, я на минутку. Уходящего Брыля. Анатольевна... Спинкой стула к столу. Так сказать, строго приказала. Понимаю. Ковров, вы следите за нашим разговором? Слежу. Я за всем слежу. Завтра утром доложите ваши соображения по поводу ансамбля. Как же я могу доложить об ансамбле? Где его ночью достану? Это вы говорите мне, заместителю директора? И где лаборатория абсолютных неожиданностей? Вы, Ковров, магистр или вы не магистр? Ну, магистр. Без «ну», пожалуйста. Алена с омравленным взглядом смотрит на Сатанеева. Можно без «ну», но и без «ну» и «ну» тоже. Нет, вы не правы, молодой человек. Только в нашем институте в штатном расписании есть маги и чародеи. А без нашего института вы кто? Так вот, отдельная личность. Простите, Алена Игоревна. Нет, нет, очень точное, правильное замечание, Павел Митрофанович. Вы поняли, Ковров? Я-то понял. Поняли, поняли. Можно идти? Да, идите и работайте. Слушаюсь. Ковров демонстративно кланяется. Убрав в сторону стоящую на краю стола коробку, Брыль тоже кланяется. Вы приглашали меня сегодня на обед. Ковров и Брыль уходят. Так вот, я хочу компенсировать свой отказ с приглашением на ужин. Так, запросто, по-соседски. Живем в одном доме, а вы еще ни разу у меня не были. Алена кокетливо смотрит на застывшего Сатанеева, локоть того соскакивает со стола. Что с вами? Он падает на колени Алены. Да я о вашей Саниной слышать не желаю. Нам надо только знать, что там произошло. Все. Головокружение от успехов произошло. Какое головокружение? Не похоже, не похоже. Приемный. Уж очень изменилась наша Алена Игоревна. И как-то сразу. Тут дело серьезное. Может, Сатанеев? Вполне возможно. Он целый день из кабинета не выходит. Он и сейчас там сидит. Так это они, наверное, о ней говорят. Ковров тянется. Давай послушаем. Ключи. Да вы что? К селектору. Как вы можете мне такое предлагать? Нельзя. Конечно, нельзя. Что я предложил? Я так не подумал, что ляпнул. Я ляпнул. Нет, я не ляпнул. Ну, нельзя. Тут говорят, нельзя. Ну, подожди, что это? Ой, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Все, пошли. Идем, пошли. Идем, пошли. Объясни. Пошли, пошли. Это со всякой может случиться. Конечно. Объясняла. Сюда такая. Достав из стола. Магистры. Оля смотрится. Чародеи. В зеркало. Селекторин включи, бог ты мой. Тут без высшего образования до всего своим умом доходишь. Убирая зеркало обратно, достает из ящика стола стетоскоп, воровато оглядывается. Я всегда восхищался вашим даром. За столом в кабинете. Уговаривать людей. Тут уговорами не обошлось. Власть применили. Силу. Понимаю. А раз понимаете, то действуйте. И помните. Надев оливы стетоскопа, им встречаться нельзя. Оля прикладывает его головку к стене. Если до наступления Нового года она его поцелует. Угу. Ну какой тут у нас неловкий, Витенька. Ну, на лестнице. Разве может женщина свой секрет сразу мужчинам открыть? Да ладно, Фома, это ты знаток, людовед. Это ты у нас в магический сверх витаешь, а мне грешному по земле приходится. Ковров садится. То зайчиком, то мышкой, то... На ступеньки. Котиком ласковым прикинусь. А то ждаешь свое волшебство житейское. Рядом. Слушай, дорогой... Садится гость с юга. Уйди. Грубит Брылю. Слушай, дорогой, не подскажешь, где выход? Не у кого спросить. 6 часов все исчезли. Это что, по волшебству? По волшебству, волшебству. У тебя есть карандаш, бумага? Начерти ему план, как выйти. Достав из кармана, Брыль, не глядя, протягивает листок Коврову. Витенька, начерти сам не могу, я времени у меня нет. Из приемной выходит Сатанеев. Думаешь, уже знает? Уверен. Брыль бросается за ним следом. Слушай, ты рисуй, рисуй. А? Торопишься? Очень. Завтра дом будет. Наряд подписал. Думал, здесь до Нового года задержусь. Здесь на дело завернешь. Ага. Даже в кресле утром. Вдруг слышу гром, молнии. Как у нас в горах. Выходит девушка. Потом выходит директор. Кто ты такой, не спрашивают. Разбирается. Все подписал. Ты где? Где гром слышал? Да там, слушай, за стеной и молния сверкнула. Замечательно у вас институт, а? Только шумно и коридоров много. Ну, давай, ты мне нарисовал. Да, большое спасибо, да, я пойду. Гость с юга сталкивается с Брылем. Все. Все. Что? Заколдовано. Сев, Брыль обхватывает заколдовано лицо руками. Кира. Она... Теперь не расколдуется, если жениха до Нового года не поцелует. За что же это на ее? Ясно, видно, сатанеев накрутил. Вроде работника ценного теряем, а сам Алене прохода не дает. Ух, он мне надоел. Гад. Ну, я его все в прах превращу. В землю, в слякоть, в грязь, в это, как его... Всплывет. Как она могла допустить? Кира-то умница. О чем ты говоришь? Кира ведь тоже женщина. Ладно, все, хватит причитать. Надо действовать. Действовать. Легко сказать, действовать. Киру не переубедишь. Киврин мог бы, да Киври-то уехал. Телеграмму надо послать. Жениху. Срочно, чтобы он приезжал. Молодец. Давай адрес. Спиноза. Адресы. Ты что? Я тебе дал, ты на нем план чертил. Караул! Стой! Бегут вниз по ступенькам. Сейчас снаряд отнимут. Нет! Не отдам! Никогда! Гость с юга. Не отдам! Убегает. Это не бумажка, это наряд! Незаконный наряд! Там есть печати! Где же бумажка? Целых нет печати! Ковров набрасывает на гостя тулуп. Скинув тулуп на Коврова, гость убегает. Заходи справа, я слева беру его. Послушай, нам только бумажка нужна. Бумажка одна, бумажка. Ковров говорит с гостем через щель, удерживая им закрытый прозрачный дверь. Гость пробегает мимо держащего тулуп и брыля. Ей-богу, что? Я почему бумажку я не взял? Я ему так и сказал, что я тебе... Вот он! Держи его! Гость бежит вверх по лестнице. Ковров загоняет его в угол, образованный открытой брылем прозрачной дверью. Брыль обыскивает гостя. Без рук! Давайте действовать официально! Не собирайте. Вот она. На почту. Сама быстрее на почту. Вытянувшийся по стене, гость испуганно приоткрывает глаза, смотрит на наряд в правой руке. Ой, опять повезло. Наряд у меня все в порядке. Так. Выйдя на развилку, сюда. Озадаченно смотрит на уходящие вдаль одинаковые коридоры. Так, нет, туда я больше не пойду. Хватит. Пройдя обратно, видит точно такой же коридор. Так. Снова возвращается на развилку. Выбегает на лестничную площадку. Вот! Оль. Озадаченно смотрит на множество указателей. Что? Вбегает обратно на развилку. А кто так строит? Кто так строит? Кто так строит, а? Прижав к груди дипломат, быстро идет по уходящему вдаль коридору. Просторный зал-кабинет Шамаханской освещается большой люстрой со светильниками в виде полупрозрачных серебристых шаров. За окнами темно. Шамаханская резко поднимает голову со сложных рук. Тень ночная, смутная, дремлет на полу. Подойду я к мудрому древнему стеклу. Слово в небо светлое, дивной высоты. Загляжусь я в зеркало, и возникнешь ты. Стекло между нами, как лунный свет. На столе появляется овальное зеркало. Смотри, не смей отойти от стекла. Вот опять похожие, рядом мы стоим. Взгляд мой настороженный встретился с твоим. По коридорам блуждает гость с юга. В глазах безмерная, звезд так не горя. И опять я первая, опускаю взгляд. Стекло между нами. Тишина звенящая в рамке темноты. Кто здесь настоящий? Может, это ты? За лесами, реками, может, есть земля, где ты смотришь в зеркало, чтоб возникла я. Шамаханская опускается на стул перед зеркалом. Вопрос первый. Правильно ли я поступаю с Аленой? Отражение в зеркале отрицательно качает головой. Она сама виновата. Нельзя прощать вероломство. Кроме того, Иван Степанович должен понять и почувствовать свое заблуждение или наваждение. Не знаю, что тут ближе к истине. Губы отражения приходят в движение. Тобой владеет гнев. Ты несправедлива. Каждая на моем месте поступила бы так же. Ты не каждая. И должна быть осторожна. Сколько можно жертвовать собой? Другими жертвовать легче. Хорошо. Покажи мне ее. В зеркале появляется прихожая квартира. Открыв дверь, Катенька и Верочка впускают Сатанеева. У того в руках букет цветов и картонная прямоугольная коробка с тортом. Его встречает Алена. Теперь его. Киврин в шапке-ушанке и дубленке стоит около трапа самолета, на плече полупустой рюкзак, поправляя шарф, всматривается в сторону терминала. Убрать. В зеркале появляется обычное отражение. И пусть все остается, как есть. Жилая комната. Алена сидит на диване, к ней подсаживается Сатанеев. Я весь внимание. Вы знаете, мне как-то вдруг надоела моя лаборатория. Какая-то сфера услуг. Но это не престижно как-то, верно? Размаху нет, размаху нет. А с кем приходится работать? Да. Этот Брыль, этот Ковров с его нелепым энтузиазмом. Он совершенно не способен на настоящее колдовство. Алена кокетливо теребит цепочку. Он нас абсолютно точно завтра подведет с ансамблем, вот увидите. Сатанеев загипнотизированно качает головой. Не беспокойтесь, я принял меры. Склоняется к Алене, а она отстраняется. Завтра Камнеедов шиком привезет ансамбль из Москвы. О, из Москвы? Аполлон Митрофанович, мне ужасно надоел Китежград. На Алене золотистая блузка с глубоким вырезом и брюки свободного кроя. Это... Она свысока смотрит на Сатанеева. Доложу вам, сделать будет труднее. Даром в этом мире никому ничего не дается. Даже дуракам. Это я не о вас. Поезжайте к жениху. Вот вам Москва. У меня в Москве никакого жениха нет. В дверях застывают Катенька и Верочка. И пока в Китежграде тоже. Держа подносы, они переглядываются. Девочки. Ну что же вы встали, милочки? Ну, что же несите, встали? Несите. Давайте, несите, у нас же ничего нет. На подносах чайный сервиз. Небольшая квартира. Ну вот. Иван и Нина, девочка лет 10, наряжают елку. Ага, так, где фотография? Какая? Ой, сейчас. Ну, хитрюга. Зачем брала? У Нины милая округлая личика. Я ее девчонкам показывала. Ну, что говорят? Вздернутый веснущатый носик. Ну, говорят, что красивая. Это мы знаем. Русые волосы. Ты тоже ничего, но она лучше. У него аэропорт пора. Все. Ну, подожди, куда ты? Рано же. Лучше рано. Алена ждать не любит. Иван целует Нину в щеку. В квартире почти нет мебели. Вань, а ты ее боишься, да? Так, давай одевайся, а то мама уже волноваться будет. Давай. Не будет. Она меня насовсем отпустила. Сегодня с тобой останусь. Это еще чего? Ну-ка, давай одевайся. Со мной. Иван Глухов? Да. Вам телеграмма. Вот, спасибо. Вот здесь распишите. Ага. Алена приехала. Чего там? Может, всего доброго. Спасибо. Срочно приезжайте. Чего? Ванечка, как же так? Алена приехать не может. Заколдована. Иван замер с телеграммой в руках. Чего, не понимаю, ерунда какая-то. А может, они нас разыгрывают? А если нет? А разве можно заколдовать взаправду? Все можно. Если очень захотеть. Опершись спиной о дверь, Иван задумывается. Куда же мы теперь? Поезда. Уховы. Да. Машина у подъезда. Спускайтесь скорее, а то опоздаете. Куда? Как куда? На поезд. 40 минут до отхода. Мужчина в форменной фуражке таксиста. Желтая Волга останавливается перед входом. Все. В Ленинградский вокзал. Спасибо. Иди домой. Иди, сказал, домой. Мама волноваться будет. Домой иди. Ну я тебя только два года. Домой иди, сказал. Ваня. Ванечка, а вдруг ты билеты не купишь? Нина вбегает в вокзал. Ваня! Вслед за Иваном. Быстро идут вдоль поезда дальнего следования. Нина едва поспевает за Иваном. Ванечка, ну куда ты? Ты почему здесь? Вот 13. Товарищ Пухов, если не ошибаюсь. Да. Мужчина в форме железнодорожника. Откуда вы меня знаете? Да как же? Ждем вас. Беспокоимся даже. Предупреждены, наслышаны. Спасибо. Прошу, прошу, прошу. Как только это, тронемся, так. Горяченького чаю вам принесу. Спасибо. Проводница, непонимающе, переглядывается. Нина, иди домой. Якову, иди домой. Я иду, я иду. В купе молодые люди. Появился. Тихо, граждане. С музыкальными. Прошу освободить. Инструментами. А что случилось? Нет, подожди. Как же? У нас билеты. Как же так? Это товарищ из необыкновенных услуг. Понятно? Что будем делать? Это невозможно. Ну, так же нельзя, товарищ. Повторяю. Товарищ из необыкновенных... Так что в ваших интересах побыстрее. Ну, такой необыкновенный. Ну, зачем? Ребята, извините, я сам чего не понимаю. Ребята. На рукаве мужчины в форме железнодорожника повязка. Ну, зачем? Ну, садитесь. Ну, зачем, а? Нач поезда. Ну, мне же одного места хватит. А зачем? Улыбаясь, он садится рядом с Иваном. Правда, я и сам не знаю, зачем. Резко встает. Положено. Выйдя, задвигает дверь. На часах вокзала 11 часов. Гость с юга, сидя на полу, дремлет, прислонившись спиной к стене коридора, над его головой знак с перечеркнутой фигурой человека. С кислым лицом достает из дипломата папку. Раскрыв папку, заносит руку с авторучкой зеленого цвета, задумывается. У гостя с юга кучерявые темные волосы, крупный нос, нависающий над полоской черных усов, изогнутые брови с парой вертикальных морщин между ними. Кому? Кто меня найдет? Алена спит на узкой тахте. Я тебе обязательно приеду. Во сне поводит головой. Катя. Чего? Во сне-то она любит. Ванечка, родной мой, я... Ой, надо Коврову сказать. Ага, обязательно. Мастерская. Брыль спит на верстаке. А? Подняв его, Ковров принюхивается. Ты что, опять? Ни капли. Тебя ждал. Ну, как удалось? Едет. О. Ковров морщится. Сейчас мы тебе облегчение сделаем. Сейчас. Брыль делает пассы над его головой. Ну как, тяжело было? Ой, не говори. Пока всем этим таксистам, проводникам, музыкантам внушал, чуть не помер. Ой. Да, тяжелый народ пошел, трудно внушению поддается. А музыканты что? Да в купе оказались, еле выставил. Так ты что, не мог заманить к нам, что ли? Проблему ансамбля решили бы сразу, а? Ну, все понимают. Ну все, хватит уже. Помогло. Брыль вытирает руки о комбинезон. Ковров задумчиво на него смотрит. Слушай, надо бы с этим Иваном поговорить, а? А то он с перепугу, да без информации. Он же столько дров наломать может, правда? Надо бы, ну да когда? Как когда? Сейчас, конечно. Ну, сию минуту. Да, это было во. Но когда это же? Ковров изучающе оглядывает Брыля. Че ты, Витенька? Трогает лямку комбинезона. На меня уставился, да? Просто прикидываю, соображаю. Ну ты прикидывай, а я пока домой пойду. Я там ключ забыл в замке, наверное. Дверь сама собой захлопывается перед Брылем. Открой. Ковров заговорчески подмигивает. Чуть погодя. Вот с Иваном поговоришь и баньки. Сам поговоришь, ты чародей, ты больше получаешь. Кто больше получает, это только бухгалтерия знает. Тут же, Фома, волшебство нужно, житейское. Понимаешь? А у меня голова болит. У тебя это получится значительно лучше. Так что приготовься, сейчас в купе отправишься. Ты что, чё, Витька, ты что, с ума сошел? Я же на вора могу за кого, за кого? Меня же арестуют, меня побьют. Меня же, ты что, Витька, Фома, ну ты представляешь? Есть лешие, домовые, водяные, а ты у нас огромным будет. Тебе это не к лицу, ну пожалуйста, вот я не про... Брыль пытается удержать руку Коврова, не давая ему снять его наручные часы, не получается. Ну, ни пух тебе, ни пера. Ковров хлопает вагонный ладонями. Туфли! Уменьшившись, Брыль повисает в воздухе. Купе, Иван спит, сидя, опершись рукой о столик. На полку падает сумка Ивана. Простите, это случайно сбросил. На багажной полке сидит брыль ростом не более 30 сантиметров. Вы кто? Я? Погодный. На нем фуражка и пиджак. Кто? Железнодорожников. Поверх комбинезона. Про домовых водяных. Да. Ноги босы. Леший, знаете? Ну вот, а я вагонный. Временно, по спецнеобходимости. Осторожней. Брыль спрыгивает. Позвольте. А? Плавно приземляется на полку рядом с Иваном. Осторожненько. Здравствуйте. Иван тянет палец к брылю. Нет, не надо. Я к вам по делу. Иван убирает руку. Вы точно Пухов Иван Сергеевич? Вообще-то да. Вы телеграмму насчет Алены Игоревны получили? Получил. Я только ничего не понимаю. Там было написано, что она заколдована. Может быть, вы мне объясните, что происходит, а? Ну, заколдована. Это значит, когда вас превращают в какой-нибудь предмет. Ну, скажем, бревно. Или вот в этого, в козла, например. Что? Это в любом руководстве прочесть можно. Это всем известно и никому не интересно. К этому сейчас редко прибегают. Брыль потирает ступни ног друг от друга. А вот если тебе обличие-то оставят, а весну и все такое прочее из сердца вынут, а зиму лютую туда поместят, вот это и есть настоящее колдовство. Человек тогда другим становится. Он все понимает, но оценивает уже по-другому. Так что Алену Игоревну вы найдете весьма изменившейся. И кто ж на такую гадость осмелился? Дело не в том, кто осмелился, а дело в том, как быстрее Алену Игоревну расколдовать. Да нет, как раз и в том, и в другом дело. Встав, брыль ходит по полке. А как ее расколдовать? На всякое злое колдовство, молодой человек, средство какое есть. Его руки вложены в карманы. Любовь, молодой человек. Любовь? Да, любовь. Вот вы, Алену Игоревну, правда любите? Ну, в общем-то, да. В общем-то. Очень! Ну, какое это имеет значение? Огромное! Очень. Ну вот, кто-то вам завтра придется доказать. Теперь спите, отдыхайте, набирайте сил, и вам завтра пригодятся. Ну ладно, что вы говорите, какой сейчас сон? Вам обязательно нужно отдохнуть и запомните. Ничему там завтра не удивляйтесь и ничего не предпринимайте, заранее не посоветовавшись с товарищами Ковровым и товарищем Брылем, домой Остапычем. Иван зевает. С последним обязательно. Опускает голову на сложенные на столике руки. Вот хорошо, спите. Спать пора, и не вздумай со мною ты спорить, и не вздумай глаза открывать до утра. Всем живущим в долинах, в горах, под землею и в море спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Иван спит на полке. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Алена спит на тахте. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора, утро раннее, ночи мудрее. Все тревоги свои отложи до утра. Если веришь в добро, может, мир станет добрым скорее. Спать пора, спать пора. Ковров спит на верстаке. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Брыль укладывается на багажную полку. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора, землю ночь подметет подметелку. Всем на свете желая удачи и добра. Нам с утра непростая, с тобой предстоит работенка. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спи. Медленно идущий по коридору гость с юга плашмя падает вперед. Конец первой серии. Титр по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Заставка. На голубом фоне сделанный из кованых листов бронзы парусник, над ним и под ним набранные полукругом слова «Одесская киностудия». Еле идущий по коридору гость с юга видит табличку, изображающую указывающее направление палец. Выход! Выход есть! Есть выход! Выход есть! Быстро надевает плащ. Туда! Еще один указатель с пальцем. Туда! И еще один. И туда! Туда! Открывает прозрачную дверь. За ней на стене коридора два указателя, указывающие в одну сторону. Еще один указатель, изображающий направленную вверх руку со сжатым кулаком и показывающим в обратном направлении большим пальцем. Поворачивает табличку. Теперь большой палец направлен вверх. Гость с юга падает. Пассажирский поезд мчится по пронизывающей заснеженный лес железной дороги. Молодой человек, просыпайтесь скорее. Скоро Китежград, приехали. Резко вскочив, Иван ударяется головой о верхнюю полку, смотрит в окно. Так это что, не сон? Да нет, какой там сон? Приехали! Проводница закрывает дверь. На фоне мелькающих за окном вагона берез появляется название фильма «Чародеи», вторая серия. Иван выходит из вагона. Молодой человек, вы тут забыли! Ему бросают футляр трубы. Это не мое! Иван держит футляр в поднятых руках. Ваше, ваше! Желаю творческих успехов! Раскрыв футляр, Иван озадаченно смотрит на блестящую латунью трубу. Неподалеку стоит Нина. Он самый. Встречаете? Хорошо? На пригорке Ковров, где? Брыль и Камнеедов. Ансамбль где? Во рту Коврова. А-а-а. Черная трубка. Ансамбль? Там. Нина подбегает к Ивану. Ваня! Так а что такое? Ты как посмела? А? А между прочим, Ваня, ты перчатки забыл. Ага. Спасибо. Но первым поездом едешь обратно. Кто это? Он это... Один? А сколько? Остальные где? Остальные? Там. Сюда потом дойдут. А этот? Этот тренер... Композитор. Дирижер в основном. Непредставительный какой-то. Хлипкий. Так он же музыкант, а не грузчик. Столичная знаменитость. По моде одеты. Не в тулупах. Много вы понимаете в моде. Да. Теперь тулуп это самое ретро. Ну все равно ты без меня пропадешь. Первым поездом, я тебе сказал. Да очень. Товарищи из ансамбля, ну что же вы, мы вас ждем. На Иване серое пальто по колено. Он и Нина бегут вперед. Молодой человек и ребенок, вы куда? Мы же вместе идем. Замирают Она? Перед санями. В них вальяжно сидит Алена. А ведь и вправду. Чего? На лице Алены легкая улыбка. Здравствуй. Здравствуйте. Ты меня совсем не узнаешь? А почему, собственно, Елена Игоревна должна узнавать вас? По-моему, вы не знакомы. Ты что, не предупредил? Да предупредил железно. С влюбленными у него в голове тараканы. Ты же сам... Тормозни его! Уважаемый товарищ обоздался. У нашей Алены Игоревны лицо типическое. Типическое, типическое такое. Поэтому ему показалось, что... Алена поднимается? Да вы что? Что? Кто дал вам право на подобные высказывания о моей внешности? Это безобразие, товарищ Брыль. Виноват? Возьмите вожжи, займитесь лошадьми. Виноват. Это у вас лучше получится. По заснеженной дороге едут двое саней. В первых, запряженных тройкой белых лошадей Алена, Нина, Иван и Камнеедов. Во вторых, запряженных черной лошадью, держащей вожжи Брыль и Ковров. Как странно получается. Что это за ансамбль у вас? Малогабаритный какой. Ну, какой есть. Ну, понятно, не понял, нету. Аву мы не ждали, но... Скажите, как зовут этого молодого человека? Его зовут Иван Сергеевич. Он мой брат, а вы его совсем-совсем не помните. На лице Алены легкое недоумение. Иван Сергеевич? Камнедов засыпает. Это как Тургенев. Тургенев? А, каштан. Смотри, какой говорливый. Заткнул бы его чем... Может, трубой? Какой трубу? Ну, трубой. Ковров берет из лежащего в их санях футляра трубу. Ты куда? Куда пешком? Бегом нагоняет первые сани. Запрыгнув на полос, Ковров протягивает Нине трубу, шепчет ей на ухо. Спрыгнув, кубарем скатывается с откоса. Да, так вот, я интересуюсь. Простите, пожалуйста, но нам пора репетировать. Как репетировать? Сейчас, здесь? Репетировать? Как? Нина наклоняется к Ивану. Начинай скорее. Может быть, еще лучше получится. Не-не, я не могу. Ты что? Ну что ж со мной делаешь, сможешь. Ну, если по-настоящему ты любишь, ну, сможешь ты. Обнимает его. Ну, играй, видишь, она смотрит. Ты? Ковров сидит в сугробе. Чего с трубой? За садями пообщался. На лице снег. Ты что, колдануть не мог? Широко улыбается. Представляешь, забыл. Склеротик. Ковров нахлобучивает кепку. Подмигивает лошади. Изо ртов тянущих тройку коней вырывается пар. Престижные изящно наклонили головы в сторону. На Алене белоснежная шуба и меховая шапка. Сидящий напротив нее Иван, играя, высоко поднял блестящую на солнце трубу. На сидящей рядом с Аленой Нине красная куртка с капюшоном, желтые вязаные шапочки и шарф. Она начинает петь. Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахлопнулись дома. Это в городе тепло и сыро. Все дремлет тут, только елки треугольных платьев, только елки треугольных платьев, не навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня, звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Но я замерзнуть не боюсь. Это в городе я все пустила. Это в городе я все пустила. А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Тройка останавливается перед деревянными воротами. Над ними выполнена резьбой по дереву надпись «Склад, музей, ну и ну». Сатанеев распахивает калитку. Прошу. На нем дубленка, серая меховая шапка. Взяв Алену под руку, уводит ее вперед. Я заждался. Не, зачем же вы через меня поехали? Кто это? Брыль за рукав придерживает Ивана. Алена и Сатанеев убегают вперед. Сатанеев на ходу моложаво подпрыгивает. В сенях избы. Аполлон Митрофанович, прошу прощения. Два слова. Где ансамбль? Там. Один? А сколько? Остальные. Едут. Летят. Вас последуют. А это кто? Где? Там. А это тренер. Композитор. Дирижер. Лауреат и столичная знаменитость. Может быть, все-таки в гостинице? В гостинице бронь для комиссии. Да? А как же я их в музей оформлять буду? Как экспонаты, как экспонаты. Живых? Условно. Простите, а как же потом списывать? По акту, как пришедших в негодность. Сатанеев входит в светлицу. Камнеедов озадаченно водит рукой. Посреди просторной светлицы большой стол. Внимание, товарищ, тут у нас чистота и простота. Ну, скатерть у нас самобранка для служебного пользования. Руками не трогать. Меню скромное, но питательное. Ванна и, так сказать, и прочие удобства в гостинице за углом. Завтра получите пропуска. В удобство? Да, до 23, как положено. А там что? Слушай, не острите, не поймут. Экспонаты, это, так сказать, отходы магического производства. Сапоги-скороходы, болотные, к сожалению, промокают, ковер-самолет, нелетающий, шапка. Невидимка? До сих пор ищем. Алена прихорашивается перед зеркалом, Иван подается вперед. Стой на месте, не могу, себя погубишь. Черт, я погубишь? Стою. Хорошо. Сделав шаг назад, Иван обходит ковровые брыли, подходит к Алене, подбегает Сатанеев. Скажите, мы вас оставляем. Располагайтесь, готовьтесь, отдыхайте. А потом милости просим на ученый, то есть на художественный совет. Глядя на Ивана, Алена заигрывающе улыбается. Товарищи, рабочий день не кончен. Что? Прошу за мной. Прошу за ним. Прошу. Сатанеев держит Алену под руку, Ковров и Брыль выходят. Сатанеев и Алена одни в сенях. Ну, знаете, совершенно невоспитанный молодой человек. Это вы о ком? Сами знаете. Кто-то вы с ним так кокетничали. Не понимаю. Высоко подняв подбородок, Алена уходит. Держащий ее под руку Сатанеев следует за ней, как на поводке. Иван снимает пальто, с удивлением смотрит на скатерть. Вышивные узоры сменяет серое сукно. Руками не трогать. Это почему же? Нина трогает кольчугу. Она действительно меня не узнает. Чертовщина какая-то получается. Иван хлопает по столу. Что угодно, граждане. Непонимающе оглядывается. Это вы нам... Нина в страхе. Мама, кому же еще? Что это? Прижимается к Ивану. Чего заказывать-то будете? Я не понял. Он не понял. Я русским языком говорю. Сучить требует, а сам не знает чего. Потом еще жаловаться будет. Что, по сторонам будем глядеть или будем заказывать? Опускаются на лавку. Ваня? Перед столом. Так это же скатерть, самобранка. Да-да, самобранка, я и есть. Делайте заказ, раз позвали. Ну, подождите, надо сообразить, понимаете? Иван приглаживает волосы. А мне, пожалуйста, пирожное с кремом не бывает. Подобрав губы, Нина задумывается. Ну, тогда дайте, пожалуйста, просто... яичницу из трех яиц. Эш, размечталась. Из двух будет. Ладно. А тебе, Вань, что? Я не знаю, может, чай с лимоном? Дайте нам, пожалуйста, два чая с лимоном. Да вы что, граждане, блины, что ли, объелись? Какие лимоны зимой? Ну, тогда просто чай с сахаром и... два бутерброда с сыром. Бутербродов не держим. Нина и Иван вопросительно переглядываются. А что есть? Форсвейн, плодово-ягодное, солнцедар, кавказ, ахштафа. Ну нет, это нам не надо, правда, Вань? Иван озадаченно поднимает брови. Правда? Так что, это уже все? Все. Тоже мне клиенты. На сукно падают столовые приборы, несколько кусочков сахара, почерневший от копоти сковорода без ручки. Иван вздыхает. Знаешь, Боря, мне здесь все-таки нравится чародейство, волшебство. Только что-то у них здесь недоработано. Недоработано. Чего недоработано? Ты посмотри, что они с Аленой сделали. Недоработано. Я с ними завтра не в худсовет, а с ними в прокуратуру пойду. Вот ваш заказ. Был бы из-за чего шум поднимать. Появляется еще одна. Мне бы только до их директора этой Нуи. Почерневшая сковорода. Нуину добраться. А вот этого делать не надо. Извините, что без приглашения. Ковров и Брыль. Что тут у вас что происходит? Там вроде пожар начинается, а? Рассматривают значит... пригоревшую... А, вот оно что. Яичницу. В чем дело? В чем дело? Чего шумите, гражданин? Ты что себе позволяешь? Да ничего страшного. Подождите. А что это я себе позволяю? Ты как гостиничаешь? Стучат кулаками. По сукну. Катюшки, не признала. Если еще раз себе такое позволишь. Сейчас все будет. Одну минуточку. Взлетев в сукно. Чего изволите? Превращается в расшитую скатерть. Давай быстренько. Все, что нужно там. Фирменная посуду, самовар, все, что положено. Да не извольте беспокоиться. Сейчас все будет. И быстренько. Одна на... или что там у нее? Ну, в общем, не важно, одна нога тут, а другая тоже здесь. Появляется чайный сервиз, блюдо с баранками, пирогами, пряниками, вареньем. дольками лимона. Вот так. И пухлый чайник. Здорово. Да, как у вас здорово с ней получается. А нас она совсем не слушалась. Потакали много, вот и не слушалась. А у нас разговор короткий. Чуть что не так, в нафталин и на вечное хранение. Спасибо. Или на портянке. В сфере услуг еще, к сожалению, характер требуется. Не докажешь? Не спасибо. Получишь. Вот именно. Ничего, скоро ВП в строй войдет, полегшает. А что такое ВП? Волшебная палочка. Незаменимая вещь в сфере услуг. Ковров наливает всем чаю. Скажите, а что, она и вправду все может? Не все, но очень многое. А где волшебная палочка-то? Как и положено, в ларце. А, знаю, знаю. Ларец на дереве, дерево на острове, а остров не знаю где. Разыгрываете. Нет, это ларец в кабинете нашего директора. А, я знаю, которого мне никак видеть нельзя, да? Можно мне пряник? Не которого, а которую. Ковров наклоняется к Ивану. Кира Анатольевна Шамаханская, крупнейшая фигура в нашем деле. Доктор наук, маг первой величины. Вот к ней ходить не надо. Неизвестно, чем это может кончиться. Алена сходила? Сходила. Так теперь ее спасать надо. Иван задумчиво опускает глаза. Так что ж делать? Ковров бросает взгляд на Брыля. Есть одна идея. Дверь в светлицу сама собой захлопывается. Сквозняк, наверное. В кабинете Шамаханской. Ансамбль маленький, но неплохой. Алене Игоревне понравился. Говорит, недурно. Как она? Кто? Алена Игоревна? Угу. Мила. Шамаханская. Симпатична. Сидит в кресле. Стало просто. Перед камином. Очаровательно. Понятно, у вас все? Нет, вот, да. Телеграмма от Киврина приезжает завтра, просит встретить с 10-часовым поездом. Встречать не надо. Как? Он может сам добраться до 24 часов. Примите меры, чтобы до этого срока он не появлялся в институте. Все, а может мне приготовить приказ об увольнении, и я готов занять место зама по науке. Это мне не трудно. Я понимаю, что вам это не трудно. Вопрос не в вас, а в науке. Идите. Бросив в огонь палку, Шамаханская отряхивает руки. Отойдя от нее на несколько шагов, Сатанеев останавливается. Ведьма. Изба, циферблат ходиков, оформлен шишками, на нем 10 часов. Иван, ты все уразумел. Тогда пошли, скоро худсовет. Ну я что там буду делать, ребят, а? Опять на трубе сыграешь и все. Не-не-не, второй раз на трубе я не смогу, ребят, не смогу. На гитаре, пожалуйста, вот на трубе чего? Нет, того нет. Ах, да. Да. Ковров легко стучит по столу. Сколько с нас? У меня есть, я сейчас... 4 рубля 89 копеек. Возьмите. Кидает на скатерть смятую купюру. Та исчезает, переглядывается с Брылем. Да-да. Стача где? Ох, я думала, вы уже ушли. Продумаю. Пожалуйста. Появляется блюдце с монетой. Вот. А копейку? Да ладно, оставь ты ей эту копейку. Пошли, Фома, некогда, пошли, пошли. Да нет, копейка рубль бережет. А что, пожалуйста, значит, ничего не стоит? Пожалуйста, у нас в ассортименте. И что? В фойе института. Смотрите, опять этот необыкновенный. Что такое, что? Моя труба. Мужчина тянется к футляру. Необыкновенный, а инструмент у ноги быстро прилетел. Что случилось, отпусти же. Иван отдает футляр. Ребят, ну, вы же сами ее в купе оставили. Ну, помнишь, я тебе говорил? Подождите, как вы здесь очутились? Что значит как? Мы артисты, нас пригласили. Ансамбль «Помарин», надеюсь, слышали? Слышали! Конечно, слышали, мы каждый день зубы при чистим. Причем здесь зубы? У ансамбля должно быть звучное имя. «Помарин». Кто вас сюда пригласил? А.М. Сатанеев. Ну, все ясно, понял? Вопросов нет, пошли домой. Подожди. Ну, тогда мы горим ведь. А может, колданешь их с глаз долой подальше, пока никто не видит? Что ты все время колданешь? Люди же, надо с ними по-человечески. Ковров потирает лоб. Ребят! Мундштуком трубки. Значит, такое дело, тут... Берет его в рот. Уж им нужна ваша помощь. В кабинете Шамаханской. Доставили, товарищи. Ансамбль «Помарина». Можно? Пожалуйста, товарищи. Первой в зал входит Нина. Вдоль стены сидят Шамаханская, Оля, Сатанеев, Алена и еще несколько человек. Пожалуйста, товарищи, прошу вас. Мы вас ждем. Что вы нам исполните? Песня о Снегурочке. О, замечательно. Как раз для Нового года. Еще хорошо. Почему? Зачем нам Снегурочка? А что такое? Что это за намеки? Намеки? Да. На что? Алена смотрит на Ивана. Перепутал. А? Снежинки. А, простите, песня о Снежинке. Это лучше. Но все равно, посмотрите, как он смотрит на Алену Игоревну. Это же просто неприлично. Вам-то что? Мне? Все равно. Но все-таки. Ковров вносит кресло. Прошу вас. Пойдем вперед. Брыль легко подталкивает замершего Ивана. А вы зачем сюда? Вам туда надо? Он руководитель. Он руководитель, как вы. Или почти такой. Да. А, ну тогда пусть сидит. На участниках ансамбля «Помарин» желтые рубашки, желтые и красные шейные платки. Сначала 4 шага. Сейчас будет все хорошо, понятно. А дальше что? Сейчас начнем. Иван обращается к Алене. Смотрите, смотрите, смотрите, что он делает. Ну нельзя так, ну что это такое? Вы ведете себя неприлично. Кто? Вы. Мы слушаем вас. Слушаем, слушаем, давайте. На Нине серый с бордовым комбинезон. На шее и плечах блестит фиолетовая мишура. Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль. Вот, пожалуйста. Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит мечту твою. Если снежинка не растает, твоей ладони не растает. Пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют. Иван морщится, смотрит на заснувшего Камнеедова. Брыль подмигивает улыбающемуся Коврову. Когда приходит год молодой, а старый уходит прочь, дано свершится мечте любой, такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг в преддверии новых дней, и обернется снежинка вдруг жар птицы в руке твоей. И Новый год, что Иван пальцами сжимает Камнеедову нос. Пока часы 12 минут. Тот широко открывает глаза. А мне этот молодой человек очень нравится. Ну, знаете, здесь мы с вами не совпадаем. Здесь мы с вами не совпадаем. Пока часы 12 минут. Пока часы 12 минут. Нина подбегает к Алене. Понравилось? Нет, нет, очень мило. Алена наклоняется к Нине. А ты? Просто молодец. Нет, не меня, не меня. Вы его, пожалуйста, поцелуйте. Ну его, ведь это же он все придумал, он же песню сочинил. Ну, пожалуйста. Тянет Алену за руку. Не меня, вот вы его поцелуйте. Ну, пожалуйста. Так нельзя, худого, вы что, Кира Анатольевна? Товарищ Камнеедов, проснитесь и наведите порядок. Я не сплю, все по местам. Камнеедов встает между Аленой. Артисты, песню! И взявший ее под руку Иваном. Держа Нину за руку, Иван медленно отходит назад. Все свободны, товарищи, спасибо. Мы сообщим вам свое решение. Подавленный Иван легко кивает Шамаханской. Он и Нина выходят, а Алена провожает их взглядом. Всех сотрудников прошу разойтись по рабочим местам. Ножками, ножками, товарищи. Это неслыханно! Ребенка явно подучили. Мне, в общем, понравилось. Я думаю, надо пригласить их на завтрашний вечер. Как? После того, что... А что, собственно, произошло? Вы что-нибудь заметили, Алена Игоревна? Я вообще не знаю, почему столь наивный поступок девочки вызвал такую реакцию Павла Митрофановича. Она не знает. А мы знаем. Ансамбль надо гнать, понятие, в шею. Не только в шею. А Павел Митрофанович! Извините. Поднявшись, Сатанеев вытягивается в струнку перед сидящей Шамаханской. Пригласите их на завтра и обеспечьте все условия. Камнеедов низко кланяется. С кислым лицом Сатанеев идет к двери. Что с вами, дорогой? Вы же сами их пригласили. Я повторяю, все свободны. Алена держит Сатанеева под руку. Нам надо поговорить. Ну, пройдемте. Нам надо поговорить. Хорошо. Осторожно. Здесь ступеньки. В оранжерее. Вы разрываете мне сердце по лестнице. Я не могу смотреть, как он смотрит на вас. Какой слог. Это от волнения искренности. На меня многие смотрят. Но ведь вы тоже смотрели на него. Должна вам сказать, в нем есть нечто привлекательное. Да что? Но это я вам скажу позднее. Он проходимец, и ноги у него кривые. Разве? Да. Ну, может, не ноги, но не кривые, но он недостоин вас. Это другое дело. На Алене серая юбка, белая блузка, пестрая вязаная кофта. Подошедший к ней со спины Сатанеев пытается ее обнять. Ну, черевайте, дети. Ну, хорошо, я буду вашей женой. Алена отходит. Только вы должны выполнить некоторые условия. Готов. На все готов. Во-первых. Алена опускается в кресло. Мне нужна должность заместителя директора по науке. Богиня, ну как же... Сатанеев опускается на колени. Киврин? Да. Меня не интересует Киврин. Сатанеев аплодирует. Вы правы. В перспективе через год-другой мой, ну и ваш перевод в Москву. Конечно. Договорились. Дайте ручку, сокровище мое. Не спешите. Это еще не все. Теперь я скажу вам, что. Что меня привлекло в том молодом человеке? Что? Его молодость. Я хочу, чтобы вы были молоды. Или хотя бы казались молодым. Молодость не возвращается. Ну, совершите подвиг. Прибегните к рецепту конька-горбунка. Сатанеев пожимает плечами. Господи, боже мой. Возьмите книжку. Откройте, прочтите. Там все очень доступно написано. Нет, а может быть, счет наших будущих отношений и каком-то там зелье, или, может, ведьминой воды? Вы считаете меня ведьмой? Конечно. Алена презрительно сужает глаза. Не по должности, а по сути. Ну да. Глубоко дыша, Алена подобрала губы. Вы не боитесь? Наоборот. Эти качества у вас мне нравятся все больше и больше. Будет вам и ведьма, и ведьмина вода. Алена резко встает. Женщина всегда стремится стать такой, какой ее хотят видеть. Сбрасывает кофту с плеч. Но должна предупредить. В ее руках появляется метла. Сатанеев испуганно опускается в кресло. Сев на метлу, Алена кругами летает по оранжерее, сняв с шеи, размахивает полупрозрачным розовым платком. Разбив стекло, вылетает из института, пролетая мимо окна, машет ошарашенному Сатанееву. Алена с метлой в руках появляется среди растений оранжереи. Как на лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьма речка бежит. Пусть прозрачна на вид ведьми речки вода, пить не надо ее никому никогда. В жару и стужу жгучую, чтобы не было беды, ни пей, ни в коем случае ты ведьминой воды. Не зря солнце спрятано в крапиву и репей, и ты ее заклятую не пей, не там не поют, не растут тростники, лишь козлы по весне пьют из ведьмы реки. Прибегают козлы на ее берега, чтоб быстрее у козлов отрастали рога. В жару и стужу жгучую, чтоб не было беды, не пей ни в коем случае ты ведьминой воды. Не зря солнце спрятано в крапиву и репей, и ты ее заклятую не пей, не пей. Из ведьмы реки той водицы отпил, позабудет навек все, что раньше любил, и опять прибежит на кривой бережок, и с улыбкой козлы скажут здравствуй, дружок. Жару и стужу жгучую, чтобы не было беды, не пей ни в коем случае ты ведьминой воды. Не зря солнце спрятано в крапиву и репей, и ты ее заклятую не пей. Чтоб не было беды, не пей ни в коем случае ты ведьминой воды. Не зря от солнца спрятана в крапиву и репей, и ты ее заклятую не пей, не пей, не пей. Покачивая ногами, Иван, Ковров и Брыль сидят на верстаке в мастерской. Все. Пойдешь на свидание к Алене. Когда? Сегодня вечером. Только тебе надо один трюк освоить. Какой? Ну что, хотите попробовать? Я пойду в библиотеку. Значит, вы готовы выполнить все мои условия? Я готов. Тогда... Алена достает... Подпишите! Из рукава, свернутый в свиток, что? Лист бумаги. Я не же подписавшись и готов выполнить. Перечень пунктов. Сафари, лицензия на отстрел экзотических животных, путешествие в Рим, Париж, Токио. Перевод на должность замдиректора по науке, пятикомнатная квартира, загородная дача. Очень хорошо. Крови скреплять не будем, чернила надежнее. Собственная машина, переезд в Москву, приобретение второй молодости. Вот теперь можете припасть к моей руке. Выхватив и свернув лист бумаги, Алена протягивает тыльную сторону правой руки, спохватившись, протягивает левую. Сатанеев страстно припадает к руке. Поскольку мой старичок, пока старичок, вел себя хорошо и не упрямился, мы завтра о нашей помолвке объявим на новогоднем балу. Алена легко... Если, конечно, мы совершим подвиг. Хлопает Сатанеева по щеке. Пойми, на Иване желтая каска. Для того, чтобы проходить сквозь стены... В мастерской. Нужны три условия. Также Верочка... Видеть цель. И Катенька. Верить в себя и не замечать препятствий. Тише едешь, дальше будешь. Не спеши. Показываю. Ковров решительно подходит к выкрашенной в синий цвет бетонной стене, пройдя сквозь нее, исчезает. Возвращается... Иван в восхищении смотрит на Коврова. Понял. Ну, в общем, как... Ну, еще раз показываю. На лице Ивана решительность, он бежит к стене. Наткнувшись на нее, отлетает назад, широко раскинув руки. Ковров успевает поймать его, не дав ему упасть. Ты не что, рвуй стену. Сейчас. Не тот. Видишь цель? Вижу. Веришь в себя? Верю. Давай, пошел. Тихо. Иван бросается снова, отлетает назад. Девочки, Ковров сажает. Ничего, как ты себя чувствуешь? Ивана на верстак. Либо убьется, либо покалечится. Не верю, что тут вера нужна. Катенька вздыхает. Все понятно. Придется жертвовать собой. Пойду напрошусь к Алене в горничную на сегодня. С некоторых пор она это очень любит. Я с тобой. Ой, товарищи, чувствую, она меня заколдует. Прах обратил. Ковров обмахивает. Ничего. Ивана. Так. Постановим. Каской. Мы дверь не запрем, в кухонное окошечко фонариком подсветим, как идти можно будет. Так, ты слышишь, я пошел. Подожди. Иван пытается нахлобучить на голову шапку. И помни. Ковров ее отбирает. Алена прежняя во сне. Иван внимательно слушает Коврова. Но если она проснется, беды не миновать. Двухкомнатная квартира. Обтирая правую руку, Сатанеев выскакивает из ванной. Царь велел себе раздеть, два раза перекрестился, в ухо-котел. Листает. И там сварился. Книгу сказок. Царь велел себе раздеть, два раза перекрестился, в ухо-котел, и там сварился. Ложится на кровать. Сварился. Дует на руку. Сварился. Берет с полки толстую книгу, садится. Ожог. Где он тут у нас? Ожог. Смотрит на руку. Первое покраснение кожи. Это есть. Второе образование пузырей. Третье омертвление всей толщи кожи. Четвертое обугливание. Обугливание это немыслимо. Закрыв, отбрасывает книгу. Немыслимо. Взяв большой карандаш, снова склоняется над книгой сказок. И там сварился. Со злостью отбросив карандаш, упирается лбом о руку. Поза сидящего Сатанеева напоминает скульптуру мыслитель Родена. Осторожно взяв большой карандаш, внимательно на него смотрит. Карандаш зеленого цвета по форме не отличается от волшебной палочки. Сатанеев бежит в соседнюю комнату, смахивает с полки книги, извлекает красный карандаш. Нашел. Внешне не отличающийся от палочки. Кажется, нашел. Задумчиво на него смотрит. Ночь. Так, ну я пошел. Постой. Под елкой. Сигнала еще не было. Около многоэтажного дома. Не, я пошел. Да подожди ты. Иван неотрывно смотрит на окна. И запомни. Верхних. Запомни. Этажей. Не ты ее должен поцеловать первым, а она тебя. Это непременное условие. Вот теперь пошел. В одном окне мигает свет. Катенька открывает дверь квартиры Алены. Катенька хватает Ивана за пальто. Куда? Чего? Помогает снять его. И шапку. Иван наскоро поправляет волосы перед зеркалом. Приоткрывает дверь комнаты. Увидев спящую Алену, улыбается. Аленушка моя. Иванушка. В подъезде. Только бы ему повезло. Давай за него кулаки держать. Всю ночь. Давай. Раз, два, три. Только бы ему повезло. Только бы ему повезло. Иван сидит у изголовья кровати. Бедная моя. Глаза Алены закрыты. Неплохо, Ванечка, родной мой. Что-то со мной случилось. Я сама не своя. Ты не думай об этом. Не думай. Это все наваждение. Это все пройдет. Пройдет. Ты не уйдешь? Не, не, я не уйду. Иван нежно поглаживает руку Алены. Ты уйдешь. Ты теперь только во сне приходишь. Осторожно берет кисть Алены в свои руки. Разлюбил Иванушка Аленушку. Что ты, я теперь тебя больше еще люблю. Прикладывает Аленину ладонь к своему лицу, нежно ее целует. Какой хороший сон. Склоняется над Алениными губами. Поцелуй меня. Ты проснешься, и все будет по-прежнему. Вплотную приближает свои губы к алым губам Алены. Нет, нельзя. Та медленно отворачивается. Я боюсь просыпаться. Ну ты же никогда ничего не боялась. Теперь боюсь. Себя боюсь. А? Помнишь, как ты меня первый раз поцеловала? А? Мы танцевали. Да, да. Была такая красивая мелодия. Да. Ты придумал для меня слова. Да, да, да. И ты еще меня первый поцеловал, я никак не мог решиться. Да? Алена поворачивается к Ивану. Так. Поцелуй меня, как тогда. Ну. Иван снова тянет к ней свои губы. Нет, нельзя. Лучше спой, Ванечка. Алена отворачивается. Спой, как тогда. Брыль и Ковров приседают. Делай раз. У елки. Делай два. Так, двигайся, двигайся. Побежали, беги, беги, беги. Бегут на месте. Представь себе весь этот мир, огромный весь. Таким, какой он есть, на самом деле есть. С полями, птицами, цветами и людьми. Но без любви, ты представляешь, без любви. Есть океаны, облака и города. Лишь о любви никто не слышал никогда. Так же синей ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит с вышины. Только для чего он и кому он нужен мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет ледоки, приходит стужа. Что чокнутый, что влюбленный, это для медицины одно и то же. А вот радикулит или пневмонию, на выбор мы после этой ночки получить можем. Представь себе весь этот мир огромный весь, таким, какой он есть, и что любовь в нем есть, когда наполнен он дыханием весны, и напролет ему цветные снятся сны. И если что-нибудь не ладится судьбе, тот мир, где нет любви, опять представь себе. Так же синей ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит с вышины. Только для чего он и кому он нужен мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет лето и приходит стужа, и земля под снегом новый ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Поцелуй меня, Аленушка. Алена, да, поворачивается к Ивану. Да, может быть. В подъезд выходит Станеев. Брысь! С лестницы спрыгивает. Чудовище! Черный кот. Хам! Вздрогнув, ой, Алена, кто? Просыпается. Ваня. Иван тянет к ней свои губы. Оттолкнув его. Как вы здесь оказались? Я тебе сейчас все объясню. Алена встает. Я твой Иванушка, понимаешь? И ты должна меня поцеловать. Убирайся вон. Ну, пока я не развеяла тебя по ветру. Ну дай же ты мне хоть слово сказать! Ваня я! Алена делает отталкивающий жест руками. Иван в пальто и заячьей шапке спиной вперед выбегает из квартиры. Не разворачиваясь, спиной вперед сбегает по лестнице мимо взбудораженного черного кота. Все. Пропали. Выбегая спиной вперед из подъезда, Иван делает переворот назад. На бегу хватается за ствол березы, а бежав вокруг нее один раз, продолжает бег задом наперед. С разбегу, сделав сальто, приземляется в сугроб недалеко от института, сидит, опершись руками о снег. С удивлением смотрит на буквенные части номеров, стоящих рядом машин. Рву, тру, пну, гну, ржу, лаю, бим, бом, сам, хам. Так вот вы какие. Чародеи, изобретатели волшебной палочки. Опершись о капот стоящей рядом машины, Иван поднимается. Ну, я вам покажу, как чужих невест заколдовывать. Так, цель. Ларец на 7-м этаже в кабинете директора. Верить в себя. Ну, это у меня хоть отбавляй. Не видеть препятствий. Иван решительно смотрит на здание Ну-и-ну. Чихать я хотел на все препятствия. Качнувшись несколько раз из стороны в сторону, бросается вперед, подбежав к зданию, проходит сквозь стену. К входу в Ну-и-ну подходит Сатанеев. Спотыкается. На нем черная балоньевая куртка с наполовину скрывающим лицо капюшоном открывает дверь. Ароль! План по валу! Загорается свет. Вал по плану! Проходи! Сатанеев входит в освещенное фойе. Проходит в коридор, свет в фойе гаснет. Из стены другого коридора появляется рука, а за ней Иван. Иван тянет за застрявший в стене шарф. Тот не поддается, Иван дергает сильнее, шарф освобождается. Товарищ! Товарищ человек! Помоги найти выход! Товарищ человек! Помоги! Ой, как куда ты пошел? Слушай! Иван скрывается в стене. Перед гостем с юга остается конец шарфа Ивана. Гость склоняется к нему, шарф исчезает в стене. Мираж. Гость медленно выпрямляется. Галлюцинации. Поднимает обе руки в стороны. Эй, люди! Обводит глазами стены коридора. Испуганно втягивает голову в плечи. Сатанеев ключами открывает дверь кабинета Шамаханской. Входит в полутемный кабинет, ключи остаются в замочной скважине. Из стены кабинета выпадает Иван. Сатанеев испуганно жмется к стене. Иван и Сатанеев с вытянутыми перед собой руками приближаются к стоящему посреди кабинета небольшому столику. На столике ларец с волшебной палочкой. Руки Ивана и Сатанеева одновременно опускаются на ларец, их кисти соприкасаются. Открыв ларец, вместе хватают палочку. Я карате знаю! А я начальник охраны! Я стены прошибать могу! Да я что хочешь прошибить могу! Я тебя так отделаю! А я караул закричу! Кричи! Кричи! У меня высокая цель! Ох! Так, так был родный человек! Отдай палку! Да-да-да! Шутите, извольте! Отдай палку! У тебя теперь совесть замучает! Ну и пусть замучит, потерпи! Да-да-да! Терпи, дядя! Тянущий палочку на себя, Иван спиной вперед исчезает за стеной. Наткнувшийся на стену, Сатанеев с пустыми руками падает на пол. Дверь кабинета захлопывается. Ковров, Брыль и Нина. Так, давай туда. Сюда, сюда. Перед воротами избы склада музея. Дядя Брыль, я с вами! Ковров убегает налево, Брыль направо. Сатанеев судорожно толкает закрытые двери кабинета Шамаханской. Пропал. Опершись спиной о дверь, снимает капюшон. Чуть вид пропал. Иван по березовому мостку подбегает к избе. Ворвавшись в светлицу, перепрыгивает через перила. О, Иван Сергеевич! Может, чайку попьем, милок, а? Чего? Да подожди ты своим чаем, отстань ты. Не до чая сейчас. Осматривается. Так, никого. Достав из правого кармана, аккуратно, двумя руками держит палочку. Господи, как простой карандаш, а? Протирает ее рукавом пальто. Ничего, лишь бы работало. Сняв одной рукой, отбрасывает в сторону шапку, затем пальто и шарф. Нервно проведя ладонью по лицу, выставляет вперед правую руку с зажатой в ней волшебной палочкой. Хочу, чтобы здесь сейчас появилась Аленушка. Взмахивает ею. Изба делает оборот вперед, Иван падает с потолка. Так вот оно что. Надевает соскочивший ботинок. Чего? Попробуем? Поднимается. Еще раз. Вся мебель разбросана по избе. Иван взмахивает палочкой. Изба ходит ходуном. Ковров в восхищении смотрит на избу. У застывшего Брыли шапка сама собой съезжает на лоб. Раскачивающаяся изба на пару метров поднялась над землей. Подпрыгнув, Ковров цепляется за порог, подтянувшись, забрасывает на него правую ногу. Появляется в дверях. Иван отмахивается. От курицы. Я, может быть, завтра вот с этим предметом в ваше ну-и-ну пойду. Я там Вань, такое устрою. Вань, давай поговорим спокойно. Ну, ладно. Я приближаюсь. Ну, ладно, ты не хочешь отдавай? Не отдавай. Ну, только не размахивай руками. Ты ведь весь город на воздух поднять можешь. Понял? В светлице гора из мебели и кукол. Иван устало... Чертовщина какая-то. Опускается на ступеньки. Не знаю, как это получилось. Пожимает плечами. Я вообще Алену вызывал. А у вас не волшебство, а брак сплошной. Да, брак у нас. Да. Ковров поднимает куклу. А, так ты Алену хотел мне? Вот, Аленушка, видишь? Алена. Вот там мебель стоит. Я это точно знаю. Фирма Аленушка. Так, что у нас еще здесь? А, вон конфеты. Аленушка. Так что, что ты хотел, то ты и получил. А это что? Иван показывает на корову. Да это что, это тоже, наверное, тезка в некотором роде? Брыль улыбается. Давай, приведем все в порядок. Ты вот что, ты сделай вот так, вот раз. Ну, знак Зора, фильм, видел? Видел? Сидящий на горе мебели Ковров давай! Крепко обхватывает руками и ногами потолочную балку. Иван проводит перед собой палочки, в воздухе остается огненный след в виде латинской буквы Z. Да что же у вас все, не как у людей? Все заволакивает белым дымом. Дым развеивается. Да. В светлице чистота и порядок. Иван садится на длинную лавку, по его правую и левую руки садятся Брыль и Ковров. Да, дела. Да ну вас к черту, маги волшебники! Ковров останавливает поднимающего палочку Ивана. Брыль тянется к палочке, Иван отдает ее Коврову. Ну вот и ладно. Вот и хорошо. Да не кручись ты, Ваня. Ну завтра к Шамаханской вместе пойдем. А это ВП. Положу-ка его в ларец. А? Прямо сейчас пойду и положу. Так ведь... Коллектив создавал. Ой, Ванечка, что ты без меня здесь натворил? Ковров идет к выходу. Я даже на крыльцо к тебе забраться не могла. Ты где бегала? И не жалей ты, что отдал ее волшебницу. Да ладно, волшебница тоже волшебница. Ты гром много, толку никакого. Да ты пойми, Ваня, эта палочка ведь только для сферы услуг создана. Ни для чего больше. И в любви она тебе не поможет. Да вообще в человеческих отношениях только люди разобраться могут. Гость с юга посреди многоэтажной развилки коридоров. Люди! Смотрит на уходящий далеко вниз пролет. Устало опирается локтем, удерживающий шляпу руки на высокие перила. Кто так строит, а? Кто так? Шляпа падает вниз. Видишь, как завывает. Да не обращай ты внимания. Ковров несет палочку двумя руками. Видишь, ведь это из лаборатории силы духа. А не поймешь... Натворят, наделают их привидения, потом забывают и... Да хватит тебе. Ну, сквозь стену ты сам пройдешь. Витенька, ты знаешь, я не люблю этого. Ну, пожалуйста. А, давай. Брыль запрыгивает Коврову на спину. Всю жизнь ты на мне ездишь, захребетник. Это еще кто на ком мне известно, если в корень смотреть. Сидящий за столом в кабинете Сатанеев поднимается. Видишь, привидение. Здесь тоже. Ну, и долго еще будешь сидеть? Слезаешь. Как я не люблю сквозь стены проходить. Зато любишь на чужом горбу по кабинетам шастать. Опущенный капюшон полностью скрывает лицо Сатанеева. О. Ковров на него дует. Сатанеев отклоняется назад. Монах, не обращай внимания. Типичный монах. Витька, я его покараулю здесь пока. Ладно. Ковров кладет палочку в ларец. Витька, а может ты его развеешь? А? Да он сам к утру развеется. Сатанеев испуганно втягивает голову в плечи. Так, ну сосредоточься. И сейчас будешь проходить сквозь стену. Дело, я прошу тебя, подожди, помолчи. Иди. Брыль запрыгивает на Коврова. Сколько ты весишь? В два раза меньше, а весишь в два раза больше, как минимум. Ну, перестань. Сколько можешь? Надо сосредоточиться. По-моему, что-то упало. Они исчезают, пройдя сквозь закрытую дверь. Сатанеев заваливается на стол. Потянувшись, за край стола сползает на пол. Встав перед ларцом, открывает крышку, она достает палочку. Уходя, хватается за лоб. Достав из кармана, бросает в ларец карандаш. дверь кабинета открывается. Подпрыгивая и размахивая руками, Сатанеев выбегает из кабинета. Стоя перед институтом под сумрачным предрассветным небом, сглотнув, достает палочку из-за пазухи. Бережно держа палочку, смотрит на нее восхищенными глазами. Что же еще пожелать-то? Смотрит в небо. Хочу домой. Поводит палочкой. Подъезжает желтая «Волга». Такси заказывали? Сатанеев с удивлением смотрит на водителя. Да, улица Луговая. Знаю. Садится в машину. Такси быстро подъезжает к многоэтажному дому, резко тормозит перед подъездом. 88 копеек с вас. 88. 12 сдачи. Сатанеев с удивлением смотрит на опущенную в его ладонь сдачу. Что же это получается? Чудеса за наличный расчет? Во сколько же обойдется мне мое омоложение в сфере услуг? Каждый заблуждается в меру своих возможностей. Оставляя на полу одетыми в носки ступнями мокрые следы, гость с юга плетется по коридору. В левой руке плащ, в правой дипломат и ботинки, пиджак наброшен на одно плечо, на голове шляпа. Люди! Ау! Сатанеев за калькулятором. Так, серные бани. И кабинет красоты. Того солидно. Смотрит. Но этот пункт мне ясен. На пункт. Это тоже. Пятикомнатная квартира. Зам по науке. И это, пожалуй, самое сложное. Шамаханская никогда не согласится. На столе книга «Активное долголетие». А что если? Отложив лист с требованиями Алены, берется за волшебную палочку. Алена будет замом по науке. Но не Шамаханской. К черту Шамаханскую! Кладет палочку на стол. Она будет моим замом. Нет, сегодня положительно счастливой ночи. Откидывается на спинку стула. А теперь вперед! С бодростью смотрит перед собой. Хорошему настроению! Бодрости! Силе! Молодости! К танцам до упаду! Резко поднявшись, хватается за спину. Взяв со стола волшебную палочку и две пачки купюр, выходит в коридор. Опустив палочку в карман, смотрит на пачки купюр. Однако все это изрядно стоит. Много еще недоработано. Убирает их в карман. Многое недоработано. Стоит перед зеркалом. Стану директором, обязательно поставлю вопрос. Ну? Поднимает правую руку в подбадривающем жесте. Ни пуха, ни пера, Аполлон. Вот она жизнь холостяцкая, некому даже к черту послать. Опускает на голову капюшон. Держа кончиками большого и указательного пальцев, достает из нагрудного кармана куртки волшебную палочку. Взяв ее пальцами обеих рук, выставляет перед собой. На мгновение задумавшись, направляет кончик палочки вверх. Став полупрозрачным, исчезает. В сторону. Ковров, Брыль и Иван. Другу. Быстрым шагом входит в приемную Шамаханскую. Да, но, товарищи... Спокойно, только спокойно. Вы куда? Я спокойно. Товарищи, ну нельзя же! Тихо. Пусти. Берите мне невесту. Что? Ну, здорово. Оля, минуточку. Вот здесь подождем. А? Тут такая история произошла. Да перестаньте вы в конце концов. Нет, серьезно, вы же не слыхали, я вам сейчас все объясню. Шутите все. Послушайте, вот тут... Просят вернуть ему невесту. Какую невесту? Алену. Игоревну, Саню. Да ее. Оставьте нас вдвоем. Угу. Да, но мне... Идите, садитесь. Спасибо. Иван и Ковров садятся. Идите, Ковров. Витя. Иван берет Коврова за рукав. Витя, встаньте. Идите. Не оставляй меня, Витя. Не отрывающий взгляда от Шамаханской, Ковров натыкается на алюминиевый косяк двери, выходит. Ну. Сложив руки на груди, понурый Ковров садится на стул у двери кабинета. Они... Какое безобразие. Я не могу снять с нее заклятие зимнего сердца, оно наложено справедливо. Но вы же совсем не знаете ее. А вы уверены, что знаете ее? Да, вы знаете, я понял. Я теперь только понял, что я ее люблю даже такую. Я верю вам, но все равно все останется как есть. Ну почему? Почему? Потому что она все равно выйдет замуж не за вас. А за кого? За вашего этого, как его? А Сатанилова? При чем здесь, товарищ Сатанеев? Это ее кара. Или ваша месть? Она сама выбрала свой путь. Это только наказание за предательство. Кого же она предала? Вас в первую очередь, как я теперь понимаю. Вы знаете, я обыкновенный человек, и мне непонятны ваши сложности, намеки. Вы ее, пожалуйста, расколдуйте. Пусть она меня только вспомнит, а мы уж там сами разберемся, как нам быть. Поймите, вспомнит она не только вас. Вы хотите этого? Я этого хочу. Но я не хочу. Так значит, вы присвоили себе право распоряжаться чужими судьбами? Так знайте, я вас заставлю! Иван бежит к двери. Постойте, погодите, неистовый вы, Иван! Я хочу сказать вам! Я хочу сказать, что понимаю вас. Уезжайте. Здесь уже ничего не поправишь. Будет только хуже, если вы добьетесь своего. Кому будет хуже? Вам. И мне. Схватив Ивана за руку, Брыль сажает его между ним и ковром. Шумело? Ну, как она там? Ну... Оля прислушивается. Сердилась, ругалась, да? По-моему, она испугалась. Ну, ты скажешь. Медленной, высокомерной походкой в приемную входит Алена. Раздвинув листья, стоящие перед ним сансевьерии, Иван открывает рот. Кира Анатольевна занята. Меня вызывали. Это вас Аполлон Митрофанович вызывал. Аполлон Митрофанович? Да. Странно, обычно он сам. Не знаю, что приказано, то передать. Приказано? Бросив на Олю наполненный презрением взгляд, Алена складывает руки на груди. Впрочем, если он передумал... Алена медленно подходит к Ивану. Это вы? Здравствуйте. Я сразу не узнала вас. Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя хорошо. Отошли. Очень. Да? Я рада. Ковров и Брыль медленно уходят. А что, в Москве в моде поздние визиты? Нет, я просто гулял. Гулял и размечтался. Да, наш город располагает к прогулкам и мечтам. Кстати, близится новогодняя ночь. А в эту ночь, как известно, сбывается самое несбыточное. Так вот, я желаю вам, чтобы ваша несбыточная мечта сбылась. Алена медленно идет к двери. Вы мне желаете? Оборачивается. А почему бы и нет? Смерив Ивана взглядом, выходит. Спокойно, Валя. Сузив глаза, Оля смотрит вслед Алене. Быстрой и решительной походкой Алена идет по коридору. Уложенные маленькими кудрями волосы пружинками подпрыгивают на каждом шагу. Вы меня вызывали? Как это вызывал? Кто сказал вызывал? Я хотел, я ждал, я мечтал. Сатанеев прикрывается стоящим на столе вы пришли. Круглым зеркалом. Расширив глаза, выглядывает. Не верю глаза. Я хотел продемонстрировать... Алена открывает рот. Вместо жидких волос с залысинами у Сатанеева густая черная шевелюра. Это вы? Полоска усов, на нем отливающий бархатом лиловый костюм с шелковыми лацканами. Все сделано по вашим рецептам. Черная бабочка. По рецептам этого. Белая сорочка. Ой, с ума сойти можно. Внимание! Сотрудников Ну и Ну приглашаем в актовый зал на встречу Нового года. Отправляйтесь немедленно. Куда? В парикмахерскую, старый козел. В мастерской листают журналы мод. Куда же? Вот, что предлагаю. Там? Во, ребят, нашел. Не, ребят, смотри, во. Ну-ка. Вот это да. Не, надо что-то попроще, я ведь не смогу. Ну, что проще, проще. Балвить. Он должен как принц выглядеть, чтобы она от него глаз оторвать принц? Не смогла. Чего? Иван, ты не расстраивайся. Ну, я попробую, но я предупреждаю. Я ширпотребом никогда не занимался. Надо, ну, если ну, надо, я понимаю, надо. Все, попробуем. Давай, вставай. Давай. Собрав журналы в охапку, Ковров ну, встал. Убирает их с верстака. Люблю смотреть, когда ты колдуешь. Уйди. Ладно. Ковров поднимает ладони. Каратеист. Ну, давай уже. Сняв, Ковров убирает наручные часы в карман. Поднимает дрожащие от напряжения кисти рук. Хлопок. На Иване появляется белая пара. Ты что сделал? Ты что натворил, а? Рукава до колен, короткие брюки выше щиколоток. Это что? Полы разной длины. А? Костюм. Это что, я в этом на бал пойду? Ты, конечно, ты, я же предупреждал. Ты что человека взял? Я этого делать не могу. Ты что наделал? Что такое? Ну, нестандартный. Ты просто нестандартный. Так, ну-ка, забирайте ваш костюмчик. Отдавайте мои вещи. Иван снимает пиджак, в плечах вешалка. Отдавайте мои вещи. А может, кто-то есть еще раз? Сами говорили, он говорили. Так, кто-то есть. Верни брюки, хулиган. Иван подвешивает вешалку на крюк. Так, подъемника. Забирайте ваш костюмчик. Может, еще раз? Чтобы хорошо колдануть, нужно знать главное. Понимаешь, размер, а что здесь? А что главное? Глажу костюмчик сидел. Ковров погрустнел, Брыль ухмыляется. Колдун нестандартный. Правильно, Ваня. Главное, чтобы костюм... Что, Ваня, Ваня? Брыль. Я... Ваня, Ваня. Да... Подходит к Ивану. Я говорю, да тебе сейчас все сделаем. Не, надо еще поправить. Надевает на него висящий на крюке пиджак. Да, сидит. Вот, садовись. Вот, где нужно сейчас немножко подкоротим, где нужно где-нибудь там... Отстань от меня. Ванечка правильно говорит. Главное, чтобы костюмчик... Отпустите сидел. Меня. Подмигивает Коврову. Господи, как вы надоели, а? Да я в ваше отделение ногой не вступил бы. Так, не надо колдовать, не надо! Хлопок Коврова на верстаке. Вот. Все. Появляются швейная машина и утюг. Ребят, вы чего? Брыль нажимает кнопку, подъемник. Ребята? Идет вверх. Ребята? Иван повисает. Вы чего, ребята? В пиджаке. Главное, чтобы костюмчик сидел. Ребят? Непринужденно, легко и вольно. Ребят, я живой. Все остальное, поверьте, неважно, нет и не будет. Серьезно. Я понимаю, ну. Главное, чтобы. Главное, чтобы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы. Главное, ребята, чтобы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел так, чтобы в жизни себе не простили те, кто такого себе не пошили. По пальцы пиглять, пальцы жалок удел. Главное, чтобы. Главное, чтобы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы. Главное, чтобы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик. Ребят, я же не манекен. И как пошит он, могли показать вы. Ведь для того, чтобы звать мы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Чтоб от восторга дыша еле-еле гости на этот костюмчик летели. Чтоб невеста, сомлев от пошива, вдруг поняла, что она поспешила. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Ковров и Брыль подправляют костюм на швейной машине, подрезают рукава ножницами, разворачивают отвороты брюк, отходят в стороны. Это другое дело. На Иване идеально сидящая белая тройка, черная рубашка. С полным рюкзаком за спиной к институту подходит Киврин. Здравствуйте, Юлий Цезарь, с наступающим вас. Здравствуйте. Позвольте пройти. Не позволю. То есть как? Вы что, не узнаете меня? Узнаю, поэтому и не могу. Что за новости? С каких пор? С момента поступления соответствующего распоряжения. Какого распоряжения? От кого? Сверху. Подождите. Нет, вы погодите. Мало того, что вы не встретили меня, так еще и пускать не хотите. Я не знаю, что я сделаю с вами. Не знаете, так и не говорите. Сощурившись, Киврин смотрит на Камнедова. Просторный пустой зал с высоким деревянным двускатным потолком. По лестнице под руку Сатанеева спускается Алена. На ней длинное красное платье с бордовым отливом. Ковров? На Коврове брюки и свитер. А вы даже к празднику не соизволили переодеться. На Брыле комбинезон. Дорогие друзья, позвольте вам представить моего будущего мужа, Аполлона Митрофановича Сатанеева. Надеюсь, вы все его достаточно знаете. Нет. Как вам это нравится? Все. Пошли, Ванечка. Пошли. Не отрывая взгляда от Алены, Иван обнимает Нину. Ну нет. Вот теперь я никуда не уйду. Слышите? Вот теперь я никуда не уйду. Правильно, Вань. Еще не вечер. Молодец. Еще часы не пробили. Посмотрим. Сегодня! У Сатанеева старая прическа. Счастливый день! Простите, я только начал. Простите, Аполлон Петрович. Вы договорите чуточку позже. А сейчас мы переходим к официальной части нашего праздника. Внесите волшебную палочку. По лестнице спускается Шамаханская в сопровождении трех мужчин и женщин. Дорогие друзья! Уважаемая комиссия, вы видите этот зал пуст. Но сейчас я взмахну волшебной палочкой, и в этом зале появится все, что необходимо для встречи Нового года. Смотрите, что сейчас будет. Сатанеев склонился к Алёниному уху. Следите за мной. Раз, два, три. Шамаханская делает изящный пас, удерживающий большой карандаш рукой. В зале ничего не происходит. Стоя за колонной, Сатанеев прячет в рукав волшебную палочку. Извини. знаете, у меня такое впечатление, что Новый год там придется встречать. Разговор мужчин. Стоя. Сопровождающих. Ну и ну. Шамаханскую. Друзья мои, сотрудники и соратники. Сатанеев в центре зала. Высокая комиссия. Делает неглубокий поклон. Хоть меня грубо прервали, я вынужден вновь взять слово. Аполлон Митрофанович. Только сейчас я слышал, как славное название нашего учреждения употребили в уничижительной форме. Я этого стерпеть не могу. Аполлон Митрофанович, что с вами? Потому что, как вы сами убедились, Кира Анатольевна явно не способна. А я сейчас сделаю! Станеев агрессивно жестикулирует. То, что не смогла сделать, товарищ Шамаханская. Вы забываетесь. Поэтому я считаю, что должен... Вопреки своей скромности, так сказать, оказаться на коне в этом стане. Вы с ума сошли. Раз. А? Медленно поднимает руки. Взвившись в воздух, летает по залу, испуганно размахивая руками и ногами. Сделав полукруг, устремляется вверх, пробивая потолок. Оказывается сидящим на коньке крыши, крепко схватившись за голову статуи коня. Алена. Вы не знаете, где Сатанеев? Обращается к Шамаханской. Как где? Мужчина в костюме Деда Мороза. Сидит на крыше. Сам видел. Товарищ Минин. Пожалуйста, снимите его. Простите, Аполлон Митрофанович сам решил... Отменить решение начальства я не могу. Не в моих силах. Я мелкая сошка. Пока. Ну, что я говорил, еще не вечер. Неужели здесь нет? Алена потерянно оглядывается. Иван подается вперед. Ни одного настоящего мужчины. Алена едва не плачет. Оглядевшись, Иван бежит вверх по лестнице. Куда? Постой! Стой! Вот простота, а! Все правильно. Все так и должно быть. Бросившемуся за ним Коврову посохом преграждает путь Дед Мороз. Ковров внимательно вглядывается в его глаза. Все сотрудники и гости института вышли на балкон и площадку перед зданием. Головы людей задраны вверх, Иван карабкается по сильно наклоненной обледенелой двускатной крыше, подскальзывается. Нина обхватывает лицо руками, Иван продолжает движение вверх. Взгляды всех сотрудников направлены на Ивана, одна девушка испуганно прикрыла рот рукой. Делая уверенные движения, Иван быстро приближается к коньку крыши. Держись. Оступается. Молодой человек, снимите меня отсюда. Куда я вам тоже как-нибудь помогу. Доктором станьте, без всякой защиты. Пожалуйста. Так, извините, примерз. Ну уже. Иван отдирает от головы коня одеревенелые руки Сатанеева. Коридор, оставляя на полу следы, Иван, как ребенка, несет Сатанеева на руках. Следы. Здесь прошли люди. Здесь прошли люди, люди, я их найду. Гость с юга быстро бежит по следам. Иван на спине вносит Сатанеева в зал, сняв, сажает его на ступеньки. Свернувшись калачиком, тот часто дрожит, дыша на руки. Как только меня утвердят директором, я обязательно объявлю вам благодарность, приказ. К сожалению, в жизни дураки глупее, чем в сказках. Вот это по-сатанеевски, с размахом, дешево. И мило. А вы что скажете, Алена Игоревна? Разве нужно что-нибудь говорить? Алена решительно направляется к Ивану, ринувшейся за ней Шамаханской. Саня, стойте! Преграждает путь. Иди, милая, иди. Ты меня слушай. Сейчас мое время. Дед Мороз. Это кто? Дед Мороз. С неотражающим эмоцией лицом, пересекая весь зал, Алена подходит к Ивану. Останавливается перед ним. Я же говорила вам, что в эту ночь сбывается самое несбыточное. Иван нервно сглатывает. Да. Ну так вот. К Алене бросается Сатанеев. Очаровательница! Ковров ставит ему подножку. Подождите! Отдохни. Тот растягивается на полу, из его рукава вылетает волшебная палочка. Алена целует Ивана в губы. Зал освещает вспышка молнии, появляется дым. Алена бессильно повисает на Ивана. Ее красное платье меняет цвет, становясь ослепительно белым. Держась за лоб, она поднимает голову. Что со мной? Милая, теперь будет все хорошо. Теперь все будет хорошо. Иван целует ее руки, а Алена с улыбкой смотрит в его лицо. Друзья мои! Поворачивается к залу. Все плотным кольцом обступают Алену и Ивана. А вот моя невеста! Стоя у Шмаханской, Дед Мороз снимает шапку. Это не институт, а дворец бракосочетания какой-то. Накладные нос и бороду – это Киврин. Ничего, ничего. Может быть, хоть на свадьбе покормят? Убирайтесь вон со своим картонным носом. Шут. Имперсонатор, да я все знаю. Что ты знаешь? Я все знаю, вы Алену ждали в Москве. Кто? Я? Да, до последней минуты. Да я до последней минуты по магазинам бегал. Подарок искал по твоему заказу. Полное собрание фантастики. Вот! Киврин вываливает из мешка под ноги Шамаханской книги. Неужели меня обманули? Еще как! Повернувшись к улыбающемуся Киврину, Шамаханская страстно его целует. Подняв с пола, Нина осматривает волшебную палочку. В зал медленно входит гость Юга. Как хорошо! Люди, гроза, еще бы дождь пошел. Палочка, выручалочка, выручи нас всех. Сделай так, чтобы мы все-таки встретили Новый год. А то эти взрослые со своей любовью совсем про него забыли. На палочке аббревиатура ВП2. Нина поводит ею в воздухе. В центре зала появляется большая наряженная елка. Вокруг нее накрытые столики. Свод под потолком пересекают ленты, гирлянд и мишуры. Шамаханская с трудом отстраняет Киврина. Вот это и есть! Разводит руки. Наша волшебная палочка. Действие! Речь сопровождающих. Очень эффектно. Удобно. И кажется вкусно. Шамаханскую людей. А теперь наш маленький новогодний подарок. Пусть у каждого из присутствующих исполнится, пусть небольшое, но самое светлое, самое заветное желание. Внимание! Давайте, загадывайте, товарищи! Загадывайте! Поскромнее, без запросов, в пределах допустимого. Можно одно желание на двоих. Аполлон Митрофанович, вы тоже можете загадать. По собственному желанию. Лицо Сатанеева вытягивается. Товарищи! Женщина с котом на руках. Товарищи, он нашелся. Он заговорил. Васенька, ну, скажи им что-нибудь новогоднее. Из стоящей на столике бутылки шампанского вылетает пробка. Фасад здания на Уну освещают фейерверки в виде бьющих вверх, а также закрепленных на вращающихся колесах серебряных фонтанов искр. Стоящий рядом с Иваном Алена поет, все танцуют. Говорят, что с каждым годом этот мир стареет. Солнце прячется за тучи и слабее греет. Говорят, что все когда-то было лучше, чем теперь. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не верь. Глаза светлые, огромные, весомые, непогласны, ни к нам, ни к нам. Этот мир ослепительно молод, сколько лет ему, сколько и нам. Говорят, что поначалу было все чудесней, но волшебники исчезли с мамонтами вместе, и страну чудес сказок навсегда закрыла дверь. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не лей. Разноцветный, огромный, веселый, неподвластный, ни к тем, ни к отам. Этот мир ослепительно полон, сколько лет ему, сколько и нам. Говорят, что правда с кривдой воевать устала, что без страха и упрека рыцарей не стало, что отныне все на свете ты кривой и меркой. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не верь. Разноцветный, огромный, веселый, непогласный, ни дня, ни года. Этот мир ослепительно молод, сколько лет ему, сколько и нам. Мир таким и был придуман юным и бесстрашным, всемогущим чародеем, рыцарем отважным. И для радости и счастья нам подарен этот мир необъятный и чудесный. Этот мир ослепительно мал. Темное небо над зданием Ну-И-Ну озаряют огни салюта. Конец фильма. На фоне больших старинных часов на стене здания с циферблатом, окруженным фигурами сказочных героев и медными стрелками, показывающими 12 часов, снизу вверх движутся титры. В ролях Алена Санина, Александра Яковлева, Иван Пухов, Александр Абдулов, Сатанеев, Валентин Гафт, Шамаханская, Екатерина Васильева, Киврин, Валерий Золотухин, Ковров, Эммануил Виторган, Брыль, Михаил Светин, Камнеедов, Роман Филиппов, гость с юга Семен Фарада, Нина Пухова, Аня Ашимова, Верочка Абрамова, Катенька Бельгер, переводчица с Кошачьего Смоленицкая, секретарша Макеева, Аматин Харитонов, начальник поезда Парфенов. В эпизодах «Вестник», Никищихина, Винник, Маликов, Чайка, Гришина, Плаксин, Пицек, Лыков. Авторы сценария Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, режиссер-постановщик Константин Бромберг, оператор-постановщик Константин Апрятин, художник-постановщик Владимир Лыков, художник-декоратор Игорь Брыль, композитор Евгений Крылатов, тексты песен Леонида Дербенева, звукооператор Гольдман, режиссеры Ещиковский, Семенов, оператор Масиенко, монтаж Егорской, костюмы Соковнина, грим Волошина и Разгуляева. Комбинированные съемки оператор Шлемов, художник Елисаветская, Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Петухов, вокально-инструментальный ансамбль «Добрые молодцы», балетмейстер Манохин, ассистенты режиссера Константинова, Луценко, Аракельян, Гайнулина, оператора Соколов Александров, Дворянинов Шевченко, редактор Марценюк, административная группа Аблаева, Веревочкина, Костина, Соколова, директор картины Людмила Позднякова. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр художественного фильма «Чародеи». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного и реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания, до новых встреч!